إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد дорогие братья по милости Аллаха سبحانه وتعالى мы с этой красивой работой мы уже говорили شرح أصول السنة либо أصول السنة как называется эта книга либо Ахмад ибн Хамбал Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбал رحمه الله تعالى естественно умерший в 241 году по хиджре. И мы, чтобы не повторяться, остановились уже у слов автора «Вамина суннати лязима». То есть мы что говорили «мина суннати лязима»? Что значит? То есть из обязательной сунны. Когда мы говорили, что книга называется как? «Усулю сунна». Основы сунны имеется в виду «усулю и атикат ахли суннати валь джама». То есть основы убеждения ахли сунны валь джама, в которых нет разногласий среди праведных предшественников. Сахаба, табиин. Атбау табиин, естественно, мин ахли хадис, то есть сахаба известно. Но после этого мы знаем, что дагаратиль бида, появились новшества. И ученые, которые брали знания от сподвижников, и те, которые брали после них, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, до сегодняшнего дня, у них нет разногласий в этом вопросе. И поэтому, если вы слышите основа из основ убеждения ахли сунна валь джама, человек, который противоречит в основе, мы говорим, выходит из рядов Ахли Сунна. Это указывает на важность изучения этой работы. И поэтому имам Ахмад, посмотрите, что сказал. «Аллати ман тарака минха хислатан, лям якбальха, ва юмин биха, лям якун мин ахлиха». Это что значит? Что человек, который одну букву, мы говорим, либо отрицает, не верит в это, либо сомневается в этом, как мы говорили, слова имама Барбагари. То он говорит, лям якун мин ахли, а тот человек не из ахли сунны. И после этого упоминает, посмотрите, первое, что упоминает, аль-иману бил-кадари хайри и вашари. Естественно, ученые говорят, что саляфы, то есть каким знаниям, распространению, каких знаний уделяет внимание. Мы говорим, что уделяют внимание тем знаниям, в которых нуждаются люди в определенное время, в определенном месте. Основа этого, братья, мы говорили, что распространение, что изучение книги Аллаха Субхану ва Тааля и сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, однозначно. Изучение единобожия, изучение основ. То есть это важно, чтобы у человека были весы, чтобы человек, мы говорим, жил муахидом, жил единобожником и умер единобожником. Человек должен питать свое сердце постоянно, чтобы росли корни. Если не будет воды, знаний, то корни не будут расти. И Аллах Субхану ва Тааля упомянул в Коране прекрасный пример. Что? Аллах Субхану ва Тааля, кашаджаратин тайиба, уматалю калиматин тайиба, кашаджаратин тайиба, аслуха сабитун ва фаруха фиссама. Ибн Аль-Кайм, рахимуллах, в своей книге «Илям аль-Муаккиин» говорит, что это пример имана. Имана верующего, что его иман какой, как благое дерево. Его корни глубоки, и крона в небо, тукти укуляга куля хинин би идни робья, плоды, постоянно дает плоды. То есть это наш таухид. Но посмотрите, почему дерево и корень. Это дерево и корень нужно поливать. Если мы не будем поливать этими знаниями, как будут расти корни? Корни будут высыхать в алияду билля, пока человек, мы говорим, что может быть вообще будет обречен на погибель, либо не потеряет свой иман. Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет. И поэтому мы говорим, что таухид, то есть нужно изучать, сунну нужно изучать. И ученые Ахлю Сунна уделяли внимание знаниям, то есть в которых распространились, что распространилась беда. Мы говорим, что ученые говорят, что не из мудрости, если беда не распространилась, что об этом говорить вообще. То есть почему? Потому что многие из людей этого не знают. То есть их таухид чистый, их иман чистый. То есть они, то есть основы у них чистые. Большинство людей, то есть просто люди, то есть, мы говорим, они верят в Аллаха Субхану ва Тааля, но и этого новшества нет. Но когда ты это упоминаешь, и это не нужно упоминать здесь, то ты запускаешь, субханаллах, сомнения в сердца этих людей. Это как Ахлюль Бидра, которые направо и налево, что мы говорим, что предостерегают. То есть их религия это предостережение. Предостережение это предостережение. Этот человек и не слышал никогда об этом. Ты запускаешь яд в сердце этого человека. Может, он начнет потом искать валия дубеля и заблудится. Но вот эти вот чубугаты, которые были распространены, То есть вот эти вот сомнения, вот эти заблуждения, которые были, уже распространились. Во времена ученых ислама мы говорим, что они о них разговаривают очень много в своих книгах. Почему? Чтобы отразить отравленные стрелы шайтана, потому что это начало распространяться. Об этом. И поэтому, что с чего он начал? Почему аль-иман бель-кадар хайрихи ва шарихи? Вера в предопределение благого, дурного и злого. Почему? Потому что распространилось очень много сект. Уже во времена имама Ахмада распространились кто? Распространились, мы говорим, что кадариты, естественно, их называют кадариты, либо нуфатуль кадар, либо джабриты, как будет говорить толкователь, и так далее. И поэтому что? Они распространились. И мы знаем, что первый хадис у имама Муслима какой? Первый хадис у имама Муслима, хадис Джибриля. Хадис о Джибриле, ну с чего начинается этот хадис? Что некоторые из табиин выехали из Йемена на умру и сказали, что может мы встретим кого-то из числа сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы спросить, что это за секта появилась в Ираке, в Басре, которая что? Которая отрицают предопределение. Когда они пришли и сказали, что секта появилась в Басре, Янфуна аль-кадар, ва якулюна инналь амра унуф. И говорят, что Аллах, субхану тааля, не знал вещи только после того, как они случились. И тогда он сказал, что ахбир, ахбиругум, анна Абдаллахи бна Умар, бари ун мингум, вагум бураа ун минни, что я отстраняюсь от них. И они ничего со мной общего не имеют. Валяу анна ахадахум анфака митля ухудин захаба, лян юкбаля мингу хатта юкмина бил-кадар. Что если бы кто-то из них расходовал столько, сколько гора Ухуд, то от него это принять не будет, пока он не будет верить в предопределение. То есть вера в предопределение, один из толпов ислама. Обязанность. И почему мы говорим, что, братья, почему мы говорили до этого, что какая проблема, что человек хочет понять абсолютно все, то есть действие, абсолютная мудрость Аллаха субханаху тааля, хочет понять полностью это своим неполноценным разумом. И поэтому шейх аль-Ислам что говорит? «Ва аслу далаляти мин кулли фиркатин». وخوض في فعل الإله بعلة فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. То есть он говорит, основа что? Основа заблуждения каждой секты, это что? Предпочтение неполноценного разума божественному шариату. Он говорит, поистине что? وخوض في فعل الإله. То есть они попытались понять, почему Аллах Субхану Тааля, как Аллах Субхану Тааля, почему это так, почему это так? فَإِنَّهُمُ لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةَ اللَّهُ. То есть они никогда не поймут мудрости Аллаха Субхану Тааля. И попали что? В джахилию. Естественно, попали в джахилию, предпочтя свой неполноценный разум божественному откровению. То есть мы говорим, что шариат большой пользы им не принес. Поэтому это, братья. И, естественно, шесть толпов имана. То есть мы знаем и вера в предопределение. Здесь толкователь. Мы говорим, толкователь шейх Абдул-Азиз ар-Раджихи. Хафидаху Аллаху Тааля. Приводит несколько аятов. «Инна кулля шей ин халякнаху бикадар». Поистине, каждую вещь мы что создали по предопределению. Аллах Субхану Тааля предопределил. «Ва халяка кулля шей ин факаддаргу такдира». То есть Аллах Субхану Тааля создал каждую вещь и предопределил это предопределением свят он и велик. «Ва ман якфур билляхи, ва маляикити, ва кутуби, русули, ва мляхи» и так далее. Естественно, пять столпов имана, шесть столпов имана, и это здесь упоминается пять, естественно, столб имана предопределений. Хадис Джибриль упоминает здесь хадис Джибриль, рахимахуллаху тааля, и говорит, что знайте, что после этого, братья, то есть у нас основа веры предопределения, и автор будет говорить, что предопределение, у нас есть тексты шариата, и вера в предопределение, ученые говорят, лябут антакуна муджмаля. То есть, что значит, должна быть в общем, ты веришь в предопределение, в основу предопределения, но подробности и точности, чтобы ты рылся, чтобы в этом копался, как это, чтобы ты понял 100%, это невозможно. Почему? Потому что, мы говорим, это возвращается к мудрости Аллаха, субхану тааля, которую ты не постигнешь. То есть, мы говорим, почему Аллах, субхану тааля, сопутствовал этому человеку, не сопутствовал этому? Ты можешь ответить на это? Валлахи, не можешь. То есть, в конце концов, но ты веришь, мы говорим, иман в предопределение. Ты знаешь, что предопределение – это действие Аллаха, субханаху тааля, построенное на чем? Действия откуда вытекают? Из абсолютных качеств Аллаха, субханаху тааля, как знание, как его абсолютная мудрость, его абсолютная справедливость. То есть, ни в коем случае человек, что? Какое заблуждение? Человек ни в коем случае не думает, что предопределение это значит, что Аллах субхану тааля принудил. Почему у человека происходит какое-то недопонимание в вопросе предопределения? Что если Аллах субхану тааля предопределил, то я этого сделать не могу. Нет. Аллах субхану тааля тебе дал выбор. И Аллах субхану тааля предопределил это на основе его безграничного знания того, что ты выберешь. И ты в судный день будешь спрошен только за свой выбор. То, в чем у тебя выбора нет, то ты за это спрошен не будешь. А действие Аллаха субхану тааля абсолютная мудрость. Аллах субхану тааля говорит: «Ля юсалю амма яфалю, ва хум юсалюн». Он не будет спрошен за свои действия, но они будут спрошены. Вы будете спрошены за что? За ваши действия. Перед Аллахом во что интересует? Шариат. И шариат, а вера в предопределение. Все, остановись здесь. У разума есть границы, мы говорили так же, как у зрения есть границы. Понятно? Это основа, мы говорим, что действие, вера в предопределение, что предопределение, ты веришь в общем предопределение, то есть подробно ты не мы говорим, что не углубляешься в это, то есть у этого есть основы, и мы говорим, что знаешь из основ веры в предопределение, чтобы человек правильно понимал, что это построенное предопределение Аллаха, это его действие, свят он и велик, за которое он не будет спрошен, свят он и велик, но оно построено на чем? Вытекает из абсолютных качеств, свят он и велик. Из его, первое, что ученые говорят здесь, его знание того, что ты выберешь. Аллах знал, что ты выберешь, и записал это все. Это предопределение Аллаха. Не то, что Аллах субхана записал, значит, он тебя принудил, все, вариантов нет. Тогда за что же мы будем? Зачем нам что-то делать? Понятно? И поэтому, субхан Аллах, когда сподвижники тоже, у них, может быть, вначале было недопонимание этого вопроса. Зачем мы что-то делать? И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? «Иамалю факуллюн муяссарун лима хулика ля». Каждому будет облегчено к тому, к чему что? Тому, для чего он был создан, этот человек. «Фаамма» и зачитал аят. «Фаамма ман а'та ваттака васадака бильхусна фасуну ясиругу лиль юсра». То есть, если ты посмотри, в каком ты положении объяснения ты находишься, что знай, что если ты из этой группы людей, что кто не боится бедности, расходует ради Аллаха, расходует, что мы говорим, все, свои знания, свое имущество, свое положение, делает что-то для религии Аллаха, субханаху тааля, вот такая богобоязнь, отстранялся от чего? От запретного. Васаддака бильхусна, уверовал в то, что не спасал Аллах, субхану тааля, не предпочитает свой. Фасуну ясиру, ты знаешь, что Аллах, субханаху тааля, тебе облегчил, то ты счастливых людей. Чтобы ты взвесил. Ва амма ман бахиля вастагна, кто скупился, и что? И у него есть, Аллах, субхану тааля, дал, но этот человек возгородился и стагна, и думает, что? Что он не нуждается в Аллахе, субханаху тааля. Причисляет, я это сделал. Это я, это потому что я это. Вакаддаба бильхусна, не уверовал то, что не спасал Аллах, субхану тааля, фасуну ясиру, ему будет облегчено, но к чему? К затруднительному, валияду биллах. Поэтому посмотрите, где вы находитесь. И каждый делает, и знай, что ты, по милости Аллаха, тебе облегчено, если ты в этом положении. Аллах, субхану тааля, желал тебе благ. Естественно, у человека есть выбор. У каждого человека есть выбор. И поэтому шейх Абдурахман Саади говорит, что нету человека, в котором бы не было два качества. Он говорит, что «Ан якун аль-махаль кабилян амилян». Чтобы в сердце два качества человека, что он принимал истину и последовал за истиной, кроме как Аллах субхану тааля ведет этого человека. Будь это неверующий, либо в исламе, ведет к сунне. Человек что, готов принять истину? Его сердце чистое для принятия истины. Незараженное, мы говорим, что грязью шубагатами, то есть до такой степени, что когда человек слышит истину, он что, отрицает и порицает ее, его сердце сжимается. Нет. Кабилян амилян, и следует за этим. Почему? Потому что есть человек, который слышит, вроде он принимает, но он не следует. Не перебарывает себя, не оставляет свои, мы говорим, убеждения, стереотипы и так далее. Бабушка, дедушка. Человек этот, Аллах субхану тааля ведет его прямым путем. Это указывает на то, что у человека есть что? У человека есть выбор. Аллах субхану тааля говорит, «Ва ма ташауна илля ан яша Аллаху раббуль алямин». Вы не пожелаете, пока этого не пожелает Аллах. Но Аллах субхану тааля сказал, что вы не пожелаете. То есть у вас есть желание, тоже у человека есть желание. За это желание ты будешь отвечать. В любом случае, следующая основа, которую здесь объясняет автор и говорит, «Валь-иман биль-кадар я тадамману, аль-иман бимарати бигиль-арба, вахиль-альму валь-китаба, валь-маши-ату валь-ирада, валь-халку валь-иджад». То есть, аль-альму, китабату мауляна маши-ату валь-халку валь-иджаду валь-такуину, как говорят ученые. Понятно. Первая степень, четыре степени. Вера в предопределение, четыре степени. Если ты уверовал, ты верующий, вера в предопределение, так как это верит Ахли Сунна валь Джама. Первое, что это безграничное знание Аллаха Субханаху ва Тааля. Безграничное знание Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что, то есть здесь автор, здесь он упоминает это. Говорит, яшмалю л-иман би-альми ллахи л-азали аль-мады, аль-лади лейса лаху бидая. То есть нет у него начала. Ли-анна Аллаха Та'аля хуа л-ауаль, аль-лади ля бидая та ли-ауалиети. То есть у Аллаха Субхатра нет начала. Хуа л-ауаль, уаль-ахир, первый и последний. Нет начала, у Аллаха Субхатра нет конца, святой мир. Это его знание, это его качество. Называется мин-сифати лязима. Качество, постоянно присущее Аллаху Субханаху Та'аля. То есть это абсолютное знание Аллаха Субханаху Та'аля. Более того, он говорит, فَكَذَلِكَ يَعْلَمُ أَشْيَا الْحَاضِرَ وَالْمُسْتَقْبَلَ. То есть Аллах Субхану Тааля знает то, что было, то, что происходит сейчас, и то, что будет. И более того, Субхану Тааля, ученые говорят, что وَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُنْ. И знает то, что не было, то, что не случится, если бы оно случилось, как бы оно было. И поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, وَلَوْ رُدُّ لَعَدُ لِمَا نُهُ عَنْهُ. То есть неверующие, которые в Джаханнам, что будет? Они скажут, что «Раббана раджи' на'маль салихан, гайра ляди кунна на'маль». То есть мы, верни нас в эту жизнь, мы что? Мы будем делать благие дела, Аллах Субхану Тааля что говорит? «Валяу рудду ля'аду лиману гуану». Если бы их вернули, то они бы вернулись к тому, что... То есть делали бы то, что им было запрещено. Они «Иннахум ля кядибун», они лжецы. Из Джаганнама, если бы их вернули на землю, то они бы, Субхану Тааля, все равно бы ослушались Аллаха Субхану Тааля. Все равно бы не веровали. Аллаху Акбар. То есть, посмотрите, Аллах Субхану Тааля знает, если бы что, того, что не было, если бы оно было, как бы оно было. Это здесь аят. Валяу алима Аллаху фиим хайран ля асмаагум. Валяу асмаагум ля таваллау вахум муаридун. Если бы Аллах Субхану Тааля, посмотрите, знал, что в их сердцах есть благо, то Аллах Субхану Тааля дал бы их сердцам услышать. Но Аллах Субхану Тааля говорит, если бы у них нету блага, если бы Аллах Субхану Тааля дал им услышать, то они бы все равно отвернулись от истины. Аллаху Акбар. Ля таволля вагу муаридун, отвернулись бы от истины. То есть Аллах Субхану Тааля знает то, чего не было, если оно было, как бы оно. Понятно? Как бы оно было. Свято. Аллах. Поэтому Субхану Тааля, я бунея, когда сура Люкман. Иннага интаку миткала хаббатин мин хардалин фатакун фи сахратин ау фи самати фи ард. Я тебе Аллах, инна Аллаха латифун хабир. То есть, о сынок, если бы что было, пылинка, субханаллах, мифкалю хаббати минхардаль, как пшеничное зерно, это было бы в скале, внутри скалы, либо в небесах на земле, Аллах субхану тааля придет с этим судный день. Инна Аллаха латифун хабир, естественно, латиф здесь что? Тонкое знание Аллаха субхану тааля, тонких вещей. Аллах субхану тааля из его имен Аль-Алим, из его имен Аль-Латиф, Аль-Хабир. То есть, знание тонких вещей. Я'ляму ха'инат аль-а'юни ва ма тухфи ас-судур. Аллах Субхану Тааля знает то, что ты смотришь, но что ты смотришь украдкой, думаешь, никто не видит. И Аллах Субхану Тааля знает, что иннаху алимун бидати ас-судур, знает, что в твоем сердце. Аллах Субхану Тааля. Ничего. И даже, естественно, это примеры, братья. То есть то, как то Аллах Субхану Тааля упоминает нам в аятах, что он знает, да, но познать абсолютное знание Аллаха Субхану Тааля, то есть мы не можем. Мы не можем, если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ля ухсы танаан алейк». То есть я не могу воздать хвалу тебе. Почему? Потому что творение не может познать абсолютное совершенство полностью. Как творение может воздать абсолютную хвалу Аллаху? Не может охватить. Все это примеры, мы говорим, чтобы приблизить к нам, но мы познать полностью. И даже мы говорим, что в судный день, когда мы увидим Аллаха, субханаху ва тааля, то мы полностью не охватим, не познаем. Останемся рабами. Понятно? Безграничные качества Аллаха Субханаху Тааля. Святой ля иляха илля. И эти качества, изучение этих качеств, что? У них должны быть плоды, братья. У них должны быть плоды, не просто, что муракабатулла, абсолютное знание Аллаха Субханаху Тааля. Что знаешь, что в темноте и так далее. Почему пост, мы говорили, тренировка, субханалла. Так же, как ты знаешь, что не приближаешься. Почему ты не приближаешься к холодильнику? У тебя холодильник, ты можешь открыть холодильник, никого дома нету. Почему ты воздерживаешься от этого? Так, как тебя, так же, как тебя, когда тебя душа побуждает хараму, вспомни, субхан, состояние поста. Что Аллах, субхан, тебя видит, он запретил тебе это. Что Аллах, субхан, тебя знает то, что у тебя в сердце. Ничего не скроется. То есть стеснение от Аллаха, субхан. Пусть Аллах, субхан, тебя простит нас. Понятно. Первое – это знание Аллаха Субхану Таля. Второе – то есть Аллах Субхану Таля. Четыре степени мы говорим. Аллах Субхану Таля знал, записал, пожелал и сотворил Святого Великого. Второе – это Аль-Китаба, запись. И знание того, что знал Аллах Субхану Таля в хранимой скрижали. Алям та'лям анна Аллаха я'ляму ма фис самаи валь ард инна далика фи китаб. Инна далика аля Аллахи яси. Разве ты не знаешь, что Аллах Субхану Таля знает то, что на небесах и на земле, поистине это в книге, в хранимой скрижали, это легко для Аллаха Субхану Таля. То есть он записал, свят он и велик. «Ма асаба мин мусибатин фил арди валя фи анфусикум илля фи китабин мин кабли анна браага». То есть что бы вас ни постигло, Аллах Субхану Таля, ни на земле, и ни в вас самих, кроме как это, где в хранимой скрижали, перед тем, как Аллах Субхану Таля это создаст. «Мин кабли анна браага». وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Что земля ее унаследуют праведные рабы, Аллах Субхану Таля записал это в хранимой скрижали. Ад-дикр здесь хранимая скрижаль, как это пришло в достоверных хадитах. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ. Аллах Субхану Таля записал в хранимой скрижали все. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Имамун мубин, каждую вещь мы посчитали и записали, где? В хранимой скрижали. И мы знаем, что известные хадиты, хадит Абдуллах ибн Амр, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Катаб Аллаху макадир аль-халаик, кабля ан яхлюка самавати валь-ард, би хамсина альфа сана, кал ва аршуху аляль-ма». То есть Аллах, субханаху ва тааля, до того, как создать небеса и землю за 50 тысяч лет, Аллах, субханаху ва тааля, мы будем говорить, что создал перо и сказал ему: «Пиши». То есть записал все, когда записал Аллах Субхану ва Тааля, за 50 тысяч лет до того, как создать небеса и землю. Естественно, запись хранимой скрижали в том, что имеет отношение к небесам и земле, которые Аллах Субхану ва Тааля создал за 6 дней. И первое, что создал Аллах Субхану ва Тааля из этого мира, что второй хадис объясняет это, где говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Инна ауаля ма халяк Аллаху аль-калям факаля лаху ктуб». Первое, что создал Аллах Субхану ва Тааля, это перо, и сказал ему: «Пиши». Мы говорим, что в предыдущем хадисе: «Ва аршуху аляль-ма», трон Аллаха Субхану ва Тааля, что над водой, до того, как он создал этот мир, свят он и велик. Но первое из этого мира, что создал Аллах, то есть перед тем, как создать этот мир, это перо. Но трон уже был до этого, понятно? Первое творение – это трон Аллаха Субхану ва Тааля, до предопределения. Первое, Аллах Субхану ва Тааля создал это, создал перо и приказал ему: «Пиши». «Каля Робби, вамада актуб». «О мой Господь, что мне писать?» «Уктуб макадира кулля шей, хатта атакума са». «Пиши, запиши, что?» «То, что случится, то есть с этим миром, естественно, макадир, то, что я предопределил до судного дня». Понятно, до судного дня. Здесь «вафилявды фаджара», «вафилявды фаджара тилька са, магуакя инун нилайомин кияма», как мы сказали. И поэтому, братья, Фагатани, он говорит: «Фагатани аль-мартабатан», то есть первое это что? Это знание и запись. Говорит: «Ман лям юмин бига, лям юмин бил-кадар валь-гадани аль-мартабатан, анкарат хума таифатуль-кадари аль-уля». То есть вот эти, он говорит, что кто не уверовал в это, то есть в знание Аллаха Субхану ва Тааля и в запись, этот человек не уверовал в предопределение однозначно. И это первые кадариты. То есть мы что говорили, когда упоминали первый хадис? Что первые кадариты, которые появились в Басре, мы говорим кадариты, которые отрицали предопределение, они говорили «Иннал амра унуф», что Аллах Субхану ва Тааля не знает то, что случится с этим миром, валияду билля. И поэтому имаму Шафии, рахимуллах, что говорил: «Надыруль кадарията биль-ильм, фа ин акарру бихи хусиму, ва ин анкару кафару». То есть «хасимуль кадария биль-ильм». То есть дискутируйте с ним то есть, на основе знаний Аллаха. Аллах Субхану знал либо нет. Фаин акару бихи хусыму. Если они говорят, Аллах Субхану Тааля знал, то значит что? То есть их убеждение тщетно. Но если они говорят, не знал, он говорит, кафару. Ваин анкару кафару, кафиры. Отрицают знание Аллаха Субхану Тааля. Понятно? То есть это первое. И ученые говорят, что инкараду. Практически их сегодня нету их уже. Это первые кадариты у Алия Дубеля, которые отрицали предопределение полностью. Естественно, какая у них проблема? Мы говорим, братья, что сунна – это золотая середина во всех вещах. Если ты посмотришь на убеждение Ахли Сунны Валь-Джама во всех вопросах, братья, абсолютно во всех вопросах, это золотая середина, от которой что раскололись? Откололись две крайности. Называется Алифрату Ват-Тафрит. То есть упущение и чрезмерность. То есть в вопросе предопределения что? Появилась секта, которая сказала, что у человека вообще нет воли, джабриты, что человек принужден. Противодействие этого кадариты, которые сказали, если бы... То есть они приравнили предопределение, приравнили чему? То, что Аллах, субханаху ва тааля, принудил. И поэтому вторая группа сказала, что предопределения нет. Понятно? То есть две крайности. Но мы будем говорить, как... То есть вера Ахли Сунна валь Джамаа в предопределении. Мы сказали, основа эти четыре степени. Третья степень Аль-Ирада валь-Машиа. То есть Аллах, субханаху ва тааля, знал, записал, когда пришло время этого... Аллах, субханаху ва тааля, пожелал и сотворил, свят он и велик. Понятно? Пожелал, и четвертое, это творение. Аль-Маши'а. И ученые говорят, аль-ирада валь-Маши'а, валь-ирада науан, диния ва кауния. То есть, ирада шар'ия называют, ва ирада аль-кауния. Валь-мурад гуна аль-ирада аль-кауния, аль-мурадди фатуль маши'а. То есть, маши'а это что? Это желание Аллаха, субханаху ва тааля, но оно приравнивается чему? Аль-ирада аль-кауния. Понятно? То есть, чтобы мы поняли, что когда говорится «Аллах, субханаху ва тааля, пожелал», то ученые Ахли Сунна, то есть у них золотая середина, они ясно понимают тексты шариата и разделяют между двумя видами воли Аллаха, субханаху ва тааля, его желания. И говорят, что «Ирада аль-Кауния», она приравнивается чему называется «Тусавы аль-Вукуа». То есть, что это случится, вариантов нету. Так Аллах Субхану Тааля пожелал, отсюда никто. Но ирада шар'ия, это значит, что Аллах Субхану Тааля хочет, чтобы рабы это сделали. Но это не значит, что Аллах Субхану Тааля принудил. Значит, это отсюда не вытекает, что рабы так и сделают. Почему? Потому что есть... То есть, это приказы и запреты Аллаха Субхану Тааля. Это его шариат, понятно? И поэтому ученые что? Поэтому ученые, то есть мы, Ахлю Сунна валь Джамаа, верим в предопределение Аллаха Субхану Тааля и верим в шариат Аллаха Субхану Тааля. Но они что мы говорим, что те, которые отрицают Аль-Кадар, предопределение, мы говорим, первая секта, естественно, ученый будет говорить о чем-то из этого. Первая секта, которая отрицает предопределение, они что? Они уверовали в шариат и отрицают предопределение. Джабриты, наоборот, которые говорят, что Аллах Субхану Тааля принудил. Если Аллах Субхану Тааля принудил, они уверовали в предопределение и отрицают шариат. То есть шариат, зачем тогда что-то делать? Мы тогда вообще ничего не будем делать. Занадика валия дубиля. Вероотступники. То есть, чтобы не было, Аллах Субхану Тааля принудил. Они говорят, что нахну карриши фимагаберия. То есть, он говорит, мы как перо на ветре. Никакой воли у человека, ни желания, ничего. То есть, они отрицают шариат. То есть, шариат страшнее. Аллаху алим, как и кто из них, но мы говорим, что и те, и другие. Эти отрицают предопределение, эти отрицают шариат валия дубиля. И автор говорит здесь, что «Вахия тактадиль иман би анна Аллаха арада ва ша'а кулля шей, вака'а фи хадал каун, вака'а фи хадал вуджуд, фанукмину би анна кулля шей, ну вака'а фи хадал вуджуд, факад сабакат ирадату Аллахи ва маши'ату биха». То есть мы знаем, что все, что случается, все Аллах Субхану Тааля желал однозначно. Хайран кяна ау шарран. Это из благого, либо из дурного. Но мы говорим, что? Что дурное, если мы посмотрим даже на книгу Аллаха Субхану Тааля, что дурное никогда не причисляется к Аллаху Субхану Тааля. Либо это причисляется в общем, Аллаху халику кулли шей, что Аллах Субхану Тааля создал все. Либо мы говорим, что посмотрите, даже джинны. Что когда джинны сказали, «Ва инна ля надри, а шаррун урида биман фил ард, ау арада бихим раббухум рашада». То есть они говорят, что когда, естественно, светочи и так далее, что джинны сказали, мы не знаем, Зло хочется, посмотрите, не назвали того, кто? Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах, они знают, что Аллах Субхану ва Тааля, это его желание. Но они сказали, зло хотят, либо хочется тому, кто на земле, либо Аллах желал им блага. То есть здесь уже, когда благо упоминается, они сказали, Аллах желал. Но во втором, что они не назвали имя Аллаха, Таадубан, посмотрите, из-за их адаба с Аллахом Субхану ва Тааля. Из-за их отношения с Аллахом Субхану ва Тааля. Даже джинны Субхану Аллах. Мы говорим, что даже Субханаллах, когда они фалямма хадаругу, то есть когда слышали Коран джинны, калю ансыту, сказали молчите. Джинны, Аллаху Акбар, неверующие джинны. Когда слышали Коран, калю ансыту, а мы сегодня что, братья? Коран, Субханаллах, машине и так далее, болтовня, Субханаллах. Адаб. В любом случае, это, братья. Первое, мы что сказали? Знание, безграничное знание Аллаха, Субхану ва Тааля. Второе, это запись всего в хранимой скрижали. Третье, что это желание Аллаха, Субхану ва Тааля, из которого не выходит ничто, не выходит ничто, никто и ничто. Говорит, факад вака фаля якау фи мильки ляхи илля ма ля юрид. То есть то, что не хочет Аллах, Субхану ва Тааля, естественно, в его владениях не случается. И так далее. Вама вака амингу фа иннаху мабнию на ля хикма. То есть то, что случается, это безграничная мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно? Фаллаху тааля ля яхлюку шейан илля ли хикма. То есть нет ничего, чтобы творил Аллах Субхану ва Тааля так. Мы говорим, нуфатуль кадар, из них ашариты, потом пришли нуфатуль хикма. Говорит, что мудрости вообще в этом нет. То, что Аллах Субхану ва Тааля так все создал. Валияду билля. То есть он говорит, ахида ахли сунну аль джама, что бы ни создал Аллах Субхану ва Тааля, это его безграничная мудрость, святуны, которую мы не постигаем. وَلَا يَأْمُرُوا إِلَّا لِحِكْمَ Не приказывает Аллах Субхану ва Тааля, кроме как, что его мудрость свят, он и велик. Знай, не предпочитай. Мудрость в шариате зачастую что? Умники, я не понимаю, почему Аллах Субхану ва Тааля? Почему? Почему? Почему? Почему? До какой степени? Пока человек не начнет сомневаться. Нету почему. Ты должен покориться. Это твое убеждение, что все приказы Аллаха Субхану ва Тааля безграничная мудрость. Понял ты этого, либо не понял. Если нужно, поймешь, это прибавит тебе имана. Но останавливаться перед текстами шариата, мы говорили, и говорить почему, и не принимать, пока тебе не станет известно почему. Либо сегодня раздувают, что это, допустим, открытие научное, вот это вот перебор, то есть переступают границы. Люди, когда начнут верить в это, что станут материалистами. То есть они пришли к иману посредством чего? То есть посредством каких-то материальных вещей. Может быть, этих людей нету имана, твердого имана. То есть у этого тоже есть границы. Да, это можно, то есть это использовать и так далее, но у этого есть границы, мы говорим. Мы сказали, братья, первое, это знание, безграничное знание Аллаха, Субхану ва Тааля. Второе, это что? Запись. Это запись, хранимой скрижали. Третье, это желание Аллаха, Субхану ва Тааля, перед которым не стоит ничто, ничто. Четвертое, это творение Аллахом, Субхану ва Тааля. Мы еще и до этого не дошли. Автор упоминает здесь, что желание Аллаха Субхану ва Тааля, то есть мы говорим, предопределение построено на его абсолютных качествах, на его знаниях, на мудрости и так далее, на его справедливости, Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля не накажет неверующих несправедливо, пресвят он превелик, свят он и велик. Говорит, лихада лямма анкара аль-кадария ваку аль-маасы бимаши атиляхи калю аль-абд яхлюку фи аля нафси. То есть автор говорит, что кадариты, мы говорили, которые отрицают кадар, две группы. Первая говорят, что их практически нету. Но вторая до сегодняшних дней. Они что? Они отрицают, что Аллах Субхану ва Тааля создал действия раба. Что раб сам творит свои действия. Они говорят, что если бы Аллах Субхану ва Тааля создал бы действия раба, то это значит, что Аллах Субхану ва Тааля принудил бы раба. И некоторые говорят, что дурное, что исходит из раба, то Аллах Субхану ва Тааля это не создал, он сам создает себя. Поэтому, как их назвали, маджусияту гадиль умма. То есть маджус это кто? Огнепоклонники этой общины. Что создали что? Два создателя. Создатель для блага и создатель зла, валияду билля. Понятно? То есть человек сам, человек создатель зла, сам творит зло, Аллах Субхану ва Тааля творит благо. Мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля творит все. Аллаху халиху кулли шей. Поэтому он говорит, что рада алейхим ахлю сунна ва калю ва сафтум Аллаха биль аджиз. Факультум иннаху якау фи милькихи ма ля юрид. То есть ахлю сунна как им ответили? Они говорят, что Аллах Субхану ва Тааля не желает зла и не творит зло. Ахлю сунна что ему сказал? Если человек сам творит зло, то значит во владениях Аллаха Субхану ва Тааля случается то, что он не желает. Против его воли. Все, закончилась, Субхану ва Тааля, дискуссия. Нет, Аллах Субхану ва Тааля творит то, что он пожелает. Все творит Аллах Субхану ва Тааля. Но это мы говорим, что автор говорит, построено на великой мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. Во-первых, и мы говорим, что, братья, действие Аллаха, субхана ва тааля, его предопределение зла – абсолютное благо. Потому что в действиях Аллаха, субхана ва тааля, нету зла. Но это зло по отношению к рабу, мы говорим, даже по отношению к рабу, это зло относительное. Даже со стороны творения мудрости, если бы куфра не было, то не отличило, не было бы испытаний, не отличилось бы верующий от неверующего. Кяна насу умматан вахд, люди были как... Аллах субхана ва тааля, чтобы отличить. Аллах субхана ва тааля создал иблиса, валияду билля, и испытал их, им рабов. Понятно, мудрость Аллаха субхана ва тааля. Существование имана более любимое у Аллаха субхана ва тааля, чем несуществование ни имана, ни куфра. Понятно. И мы говорим, что даже то, что касается тебя, верующий, то, что касается тебя, мы говорим, боль, вот это зло, которое касается тебя, это боль. Либо телесная, либо душевная. В Аллахе, хорошо думая об Аллахе, субхана ва тааля, и знай, что для тебя это 100% благо. Даже если ты думаешь, что это зло, хорошо думай об Аллахе, субхана ва тааля, и знай, что Аллах, субхана ва тааля, посредством вот этого вот небольшого, что, вреда, оградил от тебя огромный вред. Огромную беду, субхана Аллах. Хорошо думай. Некоторые думают, а, опаздываю сюда, опаздывал, такая сделка, Аллаху Акбар. Если бы я. А где вера в предопределение? Где хорошо думать об Аллахе, субханаху ва тааля? Неверующий Аллах, субхану ва тааля, описывает многобожников. Я думаю, на билляхи ванна сау, ванна льджагилия. Что они думают об Аллахе плохо, как об этом думают неверующие в джагилии? Нет. Ты знаешь, что Аллах, субхану ва тааля, в Аллахе желал тебе блага, брат, что ты не поехал этой дорогой, либо ты пропустил, задумался о чем-то, уехал вообще на 50 километров. У Аллаха, Аллах, субхану ва тааля, желал тебе блага. Либо эта сделка для тебя не получилась, либо еще что-то. Хорошо думай, Господи миров, что Аллах, субхану ва тааля, тебя испытал. Аллах, субхану ва тааля, предписал тебе степень, ты не делаешь. Аллах, субхану ва тааля, испытывает тебя, может, какими-то болезнями, чтобы ты достиг этих степеней. У Аллаха, субхану ва тааля, чтобы стереть твои грехи, о которых ты, может, даже и представления не имеешь. Мудрость Аллаха, субхану ва тааля, хорошо думать о нашем Господе всегда, брат. Это что? Это положение верующего, хорошо думать об Аллахе. Всегда хорошо. И чем больше ты, то есть, чем лучше ты думаешь об Аллахе, субхану ва тааля, тем больше открываются врата его блага. Чем больше ты надеешься на милость, твое упование привязываешь сердце к Аллаху, субхану ва тааля, тем больше помощь, поддержка. Почему? Потому что ты воплощаешь в жизнь качество убудия. Ты раб. Проявляешь свою нужду в Аллахе, субхану ва тааля. И Аллах, субхану ва тааля, открывает врата чего? Врата рубубия своего господства. И ты получаешь из его милости, из его особой поддержки, особой заботы, особой помощи. Свят он и велик. Чем больше ты раб. Помни всегда, это вера в предопределение. Эта вера в предопределение тесно связана с чем? С акидой, которая сердечным видом поклонения, которая называется таваккуль, упование на Аллаха, субхану ва тааля. Очень важно здесь в этом. Фаллаху арада ву куаль куфри валь маасы каунан ва кадаран. Валякин ма арадаху динан ва шаран. То есть Аллах, субхану ва тааля, эти, то есть вот это зло, вот это вот грехи, Аллах, субхану ва тааля, это какой из видов его желания? Это из видов ирада каунии, потому что мы говорим, если ирада шария, шариатское желание, оно приравнивается тому, что любит Аллах, субхану ва тааля, запомните. Что любит Аллах, субхану ва тааля, потому что все эти грехи, Аллах, субхану ва тааля, ему ненавистно это. Но он на основе своей безграничной мудрости, Аллах, субхану ва тааля, пожелал это и сотворил. Понятно? Это. Лякин ма арадаху динан ва шара, баль арадаху лима ятаратабу алейхи мин аль-хикам, аллати минха зухур кудрати Аллахи аля иджади аль-мутакабилят, валь куфр юкабилю, и так далее, объясняет, то есть что-то из, то есть из мудрости Аллаха, субхану ва тааля, объясняют ученые на основах текстов шариата и так далее. Аллах, субхану ва тааля, создал этот мир, чтобы отличить благого от скверного, субхану. Благого от скверного, это испытание. И он говорит так же, как, субхана Аллах, ученые говорят, что приводят здесь примеры, что говорят, что как человек может сравнение, субхана Аллах, в том, что имеет отношение к мудрости Аллаха, субхана Аллах. То есть, какое отношение человека, может ли он понять мудрость? Ребенок, маленький ребенок. То есть, когда человек его наказывает, отец его наказывает. Валай, маленький ребенок. Он думает, что отец его притеснил, что отец валим, что отец кто? Несправедливый. Но отец знает, что в этом наказании, когда он его оградил от этой скверны, этого ребенка, в этом для него благо. Но ребенок этого не понимает. Если этот ребенок не понимает, что творение не понимает творение мудрости, то есть неполноценный разум человека не понимает, что уже совершенный разум человека, мы имеем в виду по, на отношении. Поэтому мы говорим, «Аль-Аклю манату таклиф». Почему Аллах Субхану не распространяет религиозные обязанности на человека, пока он не достиг совершеннолетия? Потому что разум еще не совершенный. Также мы говорим, что человеку, человек смотрит, что люди держат человека, может быть, раньше, когда может, не было больниц, и люди, что, может быть, режут ногу человеку, Алия Дубиля. И человек видит, режет ногу человека, пытают, думают. Но эти люди, что удаляют человеку ногу, потому что уже распространилась гангрена. Если мы не ампутируем ногу, что это человек обречен на погибель. Но человек, который не знает подробности, думает, что люди, валай, рубят ногу человеку. То есть абсолютный вред. Человек, что? Мы говорим, что наш неполноценный разум не может постичь этого всего. Также больной, когда ему врач выписывает что-то, мы говорим, из неприятных лекарств, субханаллах, чтобы он исцелился. То есть эти лекарства, да, неприятные, но у этого есть благо, есть благо. Так Аллах, субханаллах, очищает рабу. Четвертое, что он говорит, «Аль-Халку валь-Иджад». Вот «Анкар аль-Кадария умум аль-Халку валь-Иджад, факалю инна Аллаха лям яхлюк аль-Куфра валь-Маасы», как мы говорили. Вот это вот Кадария, вторые. Кадариты, сколько мы говорим? У нас сколько кадаритов? Две группы. Первые, которые отрицали знание Аллаха, субханаху тааля, а вторые, которые отрицали что? Которые отрицали действие, то есть творение Аллаха, субханаху тааля. Они что? Предали Аллаху субхану тааля сотоварища. Сказали, что раб сам творит свои дела. Понятно? Инна Аллаха лям яхлюк иль куфра валь маасы. Аллах субхану тааля, они говорят, не создал, что куфр и грехи. То есть ученые как отвечают, что Аллах субхану тааля это создал на основе своей безграничной мудрости, и в этом нету никакого притеснения. И мы говорим, что ученые отвечают, ответ, что ученые разделили между двумя видами желания Аллаха субхану тааля. Что Аллах субхану тааля, то есть мы говорим, когда создал грехи, это не значит, что он тебя принудил, свят он и велик. Понятно? То есть, естественно, у этого есть объяснение. И поэтому ученые говорят, что в общем, ахлюль бида в вопросе предопределения три вида. Первый, они говорят, что это аль-мушрикия. Аль-мушрикия, это кто? Это как мушрики, которые что сказали? Ляуща Аллаху ма ашракна валя абауна ва ма харрамна мин дунихи мин шей. Если бы Аллах Субхану ва Тааля не пожелал, то мы бы, если бы Аллах Субхану ва Тааля пожелал, ляуща Аллах, если бы Аллах пожелал, то мы бы что? То мы бы не попали в ширк и не запрещали бы ничего. То есть посмотрите, вот эти люди, мы говорим, кто они? Аль-Джабрия. Аль-Джабрия. Эта фирка называется Аль-Джабрия. Которая что? Запутались уже. Джабрия, которые говорят, что Аллах Субхану ва Тааля принудил всех. Аль-Джабр это принуждение. Аль-Джабр это принуждение. И Джабрия это кто? Они джагмиты. Убеждение Джабр это акида джагмитов. Первых джагмитов. И за ними последовали кто? Ашариты. Их убеждения, естественно, мы будем объяснять немножко полегче, потому что они хамелеоны. Всегда пытаются что? Между двух сторон быть. Между Ахли Сунна и Ахли Бида. Ашариты. И поэтому что? Джабриты это джагмия. И поэтому их кто называют аль-мушрикия, как мушрики, потому что мушрики сказали, что Аллах нас принудил. Если бы он пожелал, мы бы не попали в ширк. Ляуша Аллаху ма абадна мин дунихи мин шей. Ма ашракна. В другом аяте ма абадна мин дунихи. То есть мы бы не поклонялись кому-то другому. То есть Аллах так пожелал, они сказали. Их называют аль-мушрикия. Второе, кто мы говорим, что... Аль-Маджусия. Второе Маджусия. Маджусия это кто? Маджусия, братья, это муатазилиты. Муатазилиты аль-кадариты. Нуфатуль-кадар, которые отрицают предопределение. Кто отрицает предопределение? Муатазилиты. То есть мы говорим, джабриты, они кто? Джагмиты. Джагмиты, их называют джабриты в вопросах предопределения. Кадаритами называют кто? Кого? Которые отрицают кадар. Называются аль-кадария, а не кто? Муатазилиты, валия дубеля. Которые предпочитают разум. Которые сказали, что если бы Аллах Субхану ва Тааля, то есть которые пытались убежать, то есть от того, то есть они думали, что Аллах Субхану ва Тааля, если бы он предопределил это все зло, то Аллах Субхану ва Тааля притеснил бы. Несправедливо поступил, а потом зачем он Аллах Субхану ва Тааля спрашивает? Понятно? То есть у них шубха. в противоположность кому? В противоположность людям, которые говорят, что Аллах субхана ва тааля принудил. В любом случае. И третье, он говорит, что то есть они все, то есть вот эта третья секта, то есть их можно назвать, что эта секта, они все. Они что? Они как Иблис, называется их Иблисия. Иблис, что? Он предпочел свой неполноценный разум божественному откровению. То есть это они все. То есть они попытались понять предопределение полностью. Иблис что сказал? Что халякта не миннари, но халякта гументы. То есть как я буду поклоняться тому, то есть как ты возвысил его, то есть как я буду поклоняться человеку, который создал из земли, а я создан из огня. То есть кияс, мы говорим, кияс уль фасид. Первый человек, первый хариджит это кто? Первый хариджит это Иблис, вали я думаю. Первый человек, который предпочитает, то есть первое создание имеется в виду, первое создание это, говорю, первый хариджит Иблис. Первое создание, которое предпочло свой неполноценный разум, имам всех заблудших сект, это Иблис. Который возгордился, воспротивился Аллаху, предпочел свой неполноценный разум божественному откровению. Приказа Господа миров, Господу миров святым и великим. То есть поэтому что Аль-Иблисия, мы говорим, которая что углубленно, то есть и так далее, пытаются, в любом случае, это. То есть он говорит, что они обвинили Аллаха, субхану тааля, несправедливости. Даже если они уверовали в творение, эта группа, уверовали, что Аллах сотворил, что знал и так далее, но они, что говорит, обвинили Аллаха, субханаху тааля, в несправедливости. Аллаху, субханаху тааля, аль-мустаан. Каля аль-муаллиф, после этого говорит, ва мина суннати лязима. Опять возвращается опять к основам. То есть, чтобы вы далеко не отдалялись от основ, братья. Чтобы вы далеко не отдалялись от основ. Чтобы все, что говорит автор, у вас строилось на этих твердых основах. Вот именно суннати лязима. Аляти мантара камина хислатан лям якбальга ва юмин бига лям якун мин ахля аль иману бил кадар. Хади ль хисла гия мина суннати лязима мантарака и так далее. Говорит, что аль иману бил кадар. Ва тупмину бил кадар хайран ау шарран таатан у маасьятан. Фаль хайр каан ярзука к Аллаху малян ва халян. То есть хайр известен и шар и так далее. Говорит, ва тасдик биль ахадит валь иману биги. Что ты должен что верить и беспрекословно принимать то, что пришло достоверное, то, что пришло от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Это основа ахли сунны валь джамаат, о которой мы вчера говорили, братья. Он же говорит, ва каулюгу, после этого говорит, что ва тасдик биль ахадит аль варидати фил кадар ва тупмину бига. Автор говорит, что толкователю гада гуа мадхабу саляв, это убеждение ахли сунна валь джама, говорит, валя юкалю лима, валя кейф. Мы что говорили? Что человек не спрашивает, вот это мы говорим, чрезмерное, что когда человек пытается понять полностью мудрость Аллаха, говорит, почему? И говорит, как? Валя юкаль, сподвижники, посмотрите, праведные причастники. Вы одного сподвижника знаете, которому мы говорили бы о действиях Аллаха субхана ва тааля, о его предопределении, о его прекрасных качествах, и он бы говорил, как? Либо говорил, почему? Аллах субхана ва тааля, такого нет. И мы говорим, братья, правила в этом. Естественно, автор до этого, перед этим говорит, инна магу ат-тасдик валь иману бига. Поистине это что? Ат-тасдик, вера и непоколебимая, беспрекословная вера. Аллядина аману билляхи ва расули иннамал муминуна, Аллах субхану тааля говорит. Поистине верующие, аллядина аману билляхи ва расули сумма лям яртабу, которые уверовали в посланника, в Аллаха и его посланника, потом что? Потом они не сомневались. Ну, лицемеры валияду билля, Аллах субхану тааля сказал, фагум фирай бихми ятар аддадун. То есть они в постоянном сомнении. И поэтому ахль бид'а мы говорим, что прыгают из убеждения в убеждение. То есть у них нет одного убеждения. То есть любая шубха, субханаллах, они оставляют сразу. Но ахль сунна нет. Ахль сунна мы говорим на прямом пути по милости Аллаха, субханаллах, тааля. Он говорит, ва инна магу атастык валь иман, ва ман лям яриф тафсир аль хадис. Мы вчера об этом говорили. Кто не знает что, не понимает толкование хадиса, не знает значения хадиса. Либо разум, мы говорим, что-то, может, где-то человек заколебался. Бывает, с каждым бывает. Что такое? وَيَبْلُغُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلِيهِ الْإِمَانِ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ مِثْلُ حَدِيثِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. Мы говорили, что человек что? Первый шаг, который делает человек, это что? Человек обвиняет сам себя. Говорит, что я недопонимаю. Я. Не то, что в шариате есть проблемы. Я недопонимаю. Он беспрекословно покоряется этому. И третий человек обращается к кому? Был к обладателям знаний, чтобы объяснили ему этот вопрос. Все. Но если человек, мы говорим, что будет сомневаться, и у него в сердце что-то будет по отношению к шариату, в этом вопросе, в этом, потом человек начнет сомневаться в шариате полностью, валиядубилля. Сомнение, мы знаем, что это неверие. Это очень опасно. И об этом, естественно, говорят ученые. До этого говорил имам Шафии, рахимахуллах, шейхуль ислам ибн Таймия, в своей книге «Тадмурия», как правило, и другие. То есть говорили об этом. И поэтому автор говорит, то есть толкователь здесь, «Ла юкалю лима юкиф ма'нагу, ла юкалю лима фил афааль». Филь афааль, то есть в действиях Аллаха не говорится почему. Валя кейфа фис сифат, и не говорится как в качествах Аллаха субхану ва тааля. То есть, естественно, это опять же могут быть качества действия, либо его личные качества. Фаля такуль лима фааля Аллаху кеда. Мы, братья, говорим, что у нас весы. Все хадисы, которые что? Которые пришли в качество, по отношению к качеству Аллаха субхану ва тааля. Мы говорим, имам Малик, рахимахуллах. Раби Ар-Раи, его шейх, Раби Ар-Раи, до этого причисляется к сподвижникам, но это недостоверно от сподвижников, достоверно от имама Малика, от его шейха. И многих других ученых. Многих других ученых. Около 7 ученых говорили одно и то же, что праведных причастников, что говорил имам Малик и его шейх. Раби Ар-Раи. Что они, когда человек пришел к имаму Малику и зашел в мечеть, и спросил, что я имам сказал. Аллаху става аля арш, кейфа става. Аллах субхан таля возвысился над троном, как он возвысился. Фа атрака расаху хата алятху рухада. Имам Малик опустил голову так, что пошел пот. Выступил пот на его лбу, когда его спросили об этом. После этого поднял голову и сказал, аль кейфу мачхуль. Алистива умалюм. Истива, мы знаем, что такое. Аля вартафа, возвысился Аллах субхану ва тааля над троном. Мы знаем, со стороны арабского языка значение знаем. Уалькейфу мачгуль. Как возвысился, не знаем. Почему мы не знаем? Как говорили праведные причастники. Ахбирни кейф Аллах, ухбирук кейф астава. Скажи мне, каков Аллах, я тебе скажу, как он возвысился. Мы не знаем, каков Аллах субхану ва тааля. И не знаем и его качества. Алистива умалюм, валькейфу маджуль, ау гайру маакуль. Разум не достигнет. Валь иману биги ваджиб. Вера в это что? Ваджиб. Аллах оповестил 7 аятах священного Корана. Сумма става ля арш, ар рахману ля арш, става. Возвысился на троном Аллах субхану ва тааля. Мы говорим в 7 аятах. Сотни хадисов, которые указывают, что Аллах субхану ва тааля своей сущностью сверху своих творений. Сотни доказательств из Корана и Сунны. До такой степени, что ученые говорят, кто отрицает, это человек вообще неверующий, как джамиты. Валькифу, валь иману биги уаджиб, васуалю ангу бида, ахриджу гада зиндик. Вопрос об этом новшество, как? Почему? Потому что мы говорим, кто спрашивал об этом? Ахлюль бида. Ахлю сунна не спрашивали. Ахлю сунна говорили, амирруха кемаджаат биля кейф, валя маана. Амирруха кемаджаат, уверьте в них. То есть значение, вы знаете, какое значение? Кейф, как? Вальмана, это что, толкование, искажение текстов шариата, что они говорят? Нет, это истава, значит, истауля, это значит, что Аллах субхану ва тааля покорил все, что это не значит, что он что, возвысился, начинают философствовать, откуда вам знать это? То есть философия, посмотрите, разговор об Аллахе субхану ва тааля, очень опасно, вальяду билля. Он говорит, что, автор здесь говорит, что фамитлю гадихи л-умур, хия сирру Аллахи фил кадар. То, что касается предопределения, приводит пример на предопределении. Имаму Тахауи что говорит? Своя акида Тахауи известна. Тахауи аль-кадр сирру Аллахи фи халькихи. Это тайна Аллаха. Когда мы говорили, приводится от Али, ради Аллаху, в цепочке передатчиков есть слабость. что аль-кадр сирруллах, это тайна Аллаха субхану ва тааля. То есть как невозможно понять, это мы говорили, на что указывает это то есть высказывание саляф. То есть здесь Тахауи говорит, что аль-кадр сирруллах приводится от некоторых. Что значит? Что полностью ты не можешь этого понять, что это действие Аллаха субхану ва тааля. Нужно уверовать в общем предопределении. Аль-кадр сирруллаху фи халк сирруллахи фи хаджабаху ан анамихи, ай хаджабаху, то есть ан анамихи, то есть от людей Аллах субхану ва тааля скрыл свои действия, как он где-то делает. Аллах субхану ва тааля скрыл это от людей предопределение, как ванахахум ан марамихи. То есть Аллах субхану ва тааля запретил что? Запретил ля юсалю амма яфаль. То есть что? Здесь что? Что Аллах его не спрашивает, как он. То есть за то, что он делает, это запрет спрашивать за о действиях Аллаха, как он делает Аллах субхана ва тааля. Фаман сааля лима фааль, факад радда хукма аль-китаб. То есть Аллах субхана ва тааля запретил спрашивать. Он говорит, тот, кто спрашивает об этом, то этот человек не покорился тому, чему приказал Аллах субхана ва тааля в своей книге. Ваман радда хукма аль-китаб, кяна мин аль-кафири. То есть человек неверующий, валияду биллях. Смотри, человек, который не уверовал в предопределение. Очень опасно. Понятно. Здесь, естественно, когда ученый, и он будет говорить, когда указывается, что это человек из неверующих и так далее, имеется в виду общее значение. И он говорит, «Каля Аллаху Та'аля ля юс'алю амма яф'алю ва гум юс'алюн, фа ля тус'аль, фа гада сирру Аллахи фи халки, ва алям анна Раббака хаким, лямма джа'ля гада тауилан, ва гада касиран, ва гада ганиян, ва гада факиран, ва гада алиман, ва гада джахилан, фа л-кадр сирру Аллах, ва мабния ля хикмати Аллахи, аллати ля на'ламуха». То есть то же самое. Почему этот короткий, этот длинный, этот ученый, этот невежественный, этот и так далее. Это мудрость Аллаха субхану ва тааля, не спрашивай об этом. То, что тебя должно интересовать, мы говорили, что это то, что за то, что ты будешь отвечать. И также он говорит, что тоже приводит здесь. Приводит здесь слова имама Малика, как мы говорили, «Листивау ма'люм, валькейфу мачгуль, валь иману бихи ваджиб, васуалюхум бида». И также что? Также нузуль, что Аллах субхана ва тааля в последнюю треть ночи, каждой ночи, Аллах субхана ва тааля янзилю раббуна иля сама и дунья. Хина ябка тулюту лейли л-ахр ва далика кулля лейля. То есть треть каждой ночи Аллах субхана ва тааля спускается. Как? Когда один человек спрашивал одного из праведных предшественников, насколько я помню, Суфьяна ибн Уйяна, что как Аллах субхана ва тааля возвысился, то есть он на троном возвысился, Аллах, это его... То есть возвышенность Аллаха субхану тааля, он говорит, над его творениями. И как Аллах субхану тааля спускается на нижний. То есть начал что? Начал уже представлять валияду билля. То есть он говорит, «Алля якдиру Аллаху ан янзиля иля сама идуня ва гуа фаука арши калянам кальфафи матас аль». Он говорит, не может ли Аллах субхану тааля спускаться на нижнее небо, а он свыше творений, выше твоего трона? Он может, говорит. Аллах над каждым говорит, зачем ты тогда спрашиваешь? То есть почему ты тогда делаешь аналогию, как? Между Аллахом субхану тааля и человеком. То есть мы вчера говорили, что когда Аллах ваджаа роббука валь маляку сафан сафа, то есть ангелы рядами, либо утверждение некоторые говорят, то есть придет Аллах субхану тааля. То есть не значит, что придет Аллах субхану тааля, что ты думаешь, что нужно Аллаху субхану тааля оставить какое-то место с пресвятым и великим. То есть нужно оставить место, прийти, переместиться. И также здесь, когда почему они говорят, что почему, как Аллах субхану тааля спускается каждую треть ночи, и мы говорим, что каждая треть ночи на что? На земном шаре разная. То есть мы говорим, это аналогия. Вы что, хотите подчинить Аллаху субхану тааля земным законам, которые он создал? Он нас оповестил, мы беспрекословно верим, все, остановись здесь, разум этого не постигнет. Аллах субхану тааля, его личное качество, что он постоянно сверху своих творений, и он спускается, свят он и велик. Ибн аль-Кайим говорит, кто хочет, что? Когда толковал слова Аллаха субхану тааля, «Ху аль-ауалю валь-ахиру валь-захиру валь-батин», что Аллах субхану тааля первый и последний, а вахир это сверху всего, «Лейса фаука гушей валь-батин, лейса дуна гушей», нет ничего ближе Аллаха субхану тааля. То есть он говорит, что субханаллах, если ты хочешь что приблизить значение этого, прочитай Аллах субхану ва тааля, слова Аллаха субхану ва тааля. Валь арду кабдатуху йаум аль кияма ва самавату матвиятун би ямини. То есть земля будет в пясти Аллаха субхану ва тааля судный день, и все семь небес будут правой руки Аллаха субхану ва тааля. Как Аллах Субхану Таля сверху всех творений и ближе всех творений Аллах Субхану Таля. Приблизить тебе что бы? Понятно? Мы говорим, мы не постигнем, конечно, не постигнем безграничное качество нашего Господа Святого и Великого. И опять же говорит, амма ахлю сунна валь джамаа, инна фаякулюна ахлю сунна валь джамаа говорят, инна Аллаха яфалю биль хикма, факулю шейн би хикмати, амруху би хикма, ва нахью би хикма, ва кадаруху би хикма, ва халькуху би хикма, каля та'аля, инна роббаки алимун хаким, он знающий, мудрый, свят он и велик, фаля юкалю лима, ва ля юсалю амма яфаль. То есть не спрашивается как, мы уже говорили, субханаллах. И поэтому ад-Даракутни, рахимахуллах, здесь... У Даракутни, естественно, несколько книг. Книга Нузуль, книга Алясма и Васифат и так далее. Книга Кадар у имама Даракутни, рахимахулла. Насколько помню, Али ибн Умар от Даракутни, рахимахуллаху та'аля. Опять же, из праведных предшественников, после имама Ахмада уже, говорит, что Биснадин Сахих здесь передает эти Фиссифат, в своей книге Сифат, Иль Аджури, Абу Бакр Аль Аджури, в своей книге Шария. Опять же, Биснадин Сахих, посмотрите, здесь эти ученые передают акиду с иснадом. Мы говорили, что акида, наша акида, это не просто сказал кто-то, как эти люди сегодня их акида сказал бабушка. У наша книга, наша надо что? Как говорили праведные предшественники, лёля иснат лякаля манча амашаа. Алиснат силяхуль мумин. Иснат это оружие верующего. Если бы не иснат, то говорил бы кто хочет, что хочет. Наша религия, религия иснат, цепочка передатчиков. Понятно? Наша религия передана, цепочка передатчиков. И это что? Хасиату гадиль умма. Мы говорим, что особенность этой общины. У христиан что мы говорим? В Таура или в Инжиле. Сколько? Разрыв какой? Разрыв, мы говорили, 300 лет. В цепочке передатчиков. А у нас в хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в высказываниях пророка, нету разрыва, даже если человек закрыл глаза и открыл, который слушает хадисы, то это считается разрывом, если он правильно не ответил, когда его спросили. Все. Цепочки передатчиков в науке хадисов нету. Ошибка недопустима. Говорю, заснул человек, на 20 секунд заснул, открыл глаза, его спрашивают, что я сказал? Не знаю, сказал, то есть значит глубоко не спал, может повторить то, что сказал. И естественно, то есть огромная наука, субханаллах, это море. Ахлюль хадис, субханаллах, как говорили ученые, субханаллах, лауля асхабуль махабир, это ахлюль хадис. Если бы не те люди, которые в темноте шли с чернильницами, записывали эти хадисы, передавали религию Аллаха, лахатабати занадик уаляль манабир. Занадик ату аляль манабир. То вероотступники бы на минбарах сегодня говорили, если бы, субханаллах, не ахлюль хадис передали эти хадисы, передали эту сунну, субханаллах, нам. Это очень важно, братья, ученые ислама, мы всегда говорим, человек может быть что-то себе как-то возомнил, какие-то планы, какие-то, мы говорим, какие-то, валлахи, братья, благо, все благо, где благо в ученых ислама, то есть они наследники пророков, разве не благо в пророках, валлахи, благо в пророках, разве пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал, что уляма варасатуль анбия, что ученые наследники пророков. Разве не сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что ученый, маталю л'абиди, что фадлю л'алими аля л'абиди, как я фадлю л'камари аля саиди л'каваки, что ученый превосходство над поклоняющимся, ты поклоняешься, но превосходство ученого, он как луна. Луна, она светит тебе. Ученые говорят, что представь себе Абу Бакр аль-Аджури в своей книге «Адабу хамалятиль Кур'ан», насколько, либо «Адабу л'уляма». В своей книге говорит, что если вы захотите представить себе, братья, захотите представить положение человека, представьте, что вы идете, что во враге. А враг, мы говорим, что может быть змеи, гады, камни, что попало. И впереди вас идет человек с факелом, он вам светит. И представьте, что в одно мгновение этот факел потух. Куда вы пойдете? Как вы? Вы не знаете, куда идти. И на пути много, он говорит, это положение ученых. Поэтому шейх, субханаллах, постоянно говорит, шейх Машур, хафидуллах, говорит, что местность, в которой нет ученых, человек обязан оттуда уехать, в ту местность, в которой есть ученые. То есть, в которой передаются шариатские знания. Брат. И мы вчера говорили, субханаллах, множество книг. Это не значит, что в этой местности есть благо. Человек может, субханаллах, значит, но если нет ученого, кто будет объяснять эти книги? Книги размножаются, а знания уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. И посмотрите, страна, в которой есть знания и сунна, то есть в этой стране есть благо, а в которой нет. Мы говорим коммунизм. Что первое, что сделали коммунизм? Уничтожили любые проявления знаний. Сначала ученых, потом хоть какое-то, потом до такой степени даже тот человек, у которого был мусхав в доме, субханаллах. То есть любое проявление знаний, то есть уничтожили, и четвертое поколение атеисты, валияду билля. Кроме тех, кого помиловал Аллах субханаллах. И так наши дети, если мы не будем, братья, наши потомки, мы говорим, мы, альхамдулилля, никто, субханаллах, не несет гарантию, субханаллах, за себя. Но мы говорим, что наши попеченцы, что с ними будет? Да, дом, учеба, школа, университет, а вера этого ребенка. Чем питается этот ребенок? То есть, что заходит в его сердце? Если мы говорим, что в эти времена, в этих местах мы должны создать, что тепличные условия, всегда говорим, субханаллах, да, создать особую атмосферу. Это не так, когда человек живет по милости Аллаха, субханаллах, в Мекке, либо в Медине, и ребенок учится в школе, куда ходит. В пророческой мечети в школе учится, Аллаху Акбар. Нет, это не так сейчас, в эти времена, посмотрите. Поэтому обратите на это внимание, братья. То есть ученые ислама очень важно, это как бы пришло к слову, иншаллах, в этом есть польза. И он говорит, что Валид ибн Муслим, естественно, Валид ибн Муслим, аннаху каль, Саальту Суфьян, здесь Суфьян ат-Таури, Валид ибн Муслим, египетский передатчик хадитов известный. Саальту Суфьян, Суфьян имам какой? Имам Ахль-Куфа в Куфе. Валяузай, имам кого? Ахль-Шам из Бейрута. Ва Малик ибн Анас, имам Ахль-Мадина. Ва Лейт ибн Сад, имам в Египте. Ан хазиль ахадит, ай ахадит и сифат, качество Аллаха субханталя, что Аллах субханталя спускается, что Аллах субханталя возвысился, что Аллах субханталя прекрасный лик, что Аллах субханталя две прекрасные реки, что они, руки, что они сказали. Марруха кемаджаат, ау амирруха кемаджаат в некоторых. Амирруха кемаджаат, то есть уверьте так, как они есть, все, не копайтесь, уверьте в это. Утверждая Аллаху Субхану ва Тааля то, что он утвердил себе сам, свят он и велик, и утвердил ему посланник, не действуй, все, остановитесь. Амирруха кемаджат. Что значит амирруха? То есть не понимая этого вообще, как говорят кто, муфауда, говорят, что мы не понимаем. То есть это вообще называется мадхабу таджхиль, и мы вчера об этом говорили. Очень опасный. Это значит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 23 года передавая религию Аллаха Субхану ва Тааля, Это все количество хадитов, мы говорим, треть Корана, больше трети Корана это качество Аллаха Субхану Тааля, что сподвижники не понимали ничего. Что они читали, не понимали ничего. Это валияду билля называется мадхабу таджиль, обвиняют в незнаниях кого? Лучшее поколение. И что пророк саллаллаху алейхи вообще никогда ничего не объяснил. Понятно? Очень опасно. Поэтому мы говорим, что эти качества, значение мы понимаем и утверждаем Аллаху Субхану Тааля. Но как, то есть вот это вот кейф, действительность, как оно существует? Да, она есть. Но мы отрицаем, что знание этого как, понятно? То есть Аллах Субхатра же как-то это сделал. Но как это сделал, знание этого что? То есть мы останавливаемся здесь и не ищем. Но значение нет ни одного аята, знайте. В священном Коране значение которого не знал бы никто и никто. Никто не, то есть не знал бы никто из ученых. Кто-то из ученых по-любому знает это. То есть нет на земле. Это знание, это религия Аллаха Субханта, книга Аллаха Субханта, руководство. То есть человек скажет, что же касается, что? Букв в начале. Некоторые говорят, что буквы в начале лифлям-мим, айн-син, каф и так далее, па-син, что это неизвестно. Мы говорим, братья, это буквы, это не слова. Буквы, что? Буквы, их значение, естественно, это просто буквы. Понятно? Мы говорим, слово в священном Коране, и аят в священном Коране, значение известно. А это буквы, раздельные буквы. Но есть у этого мудрость, называется махза. То есть мудрость у этого есть, у этих букв есть. Какая мудрость? Вызов Аллах Субханта делает, вызов всему человечеству, что это буквы арабского алфавита, особенно арабам, придите с чем-то подобным священному Корану. Все. Наиболее правильное мнение ученых здесь, что эти буквы имеются в виду это. Буквы арабского алфавита, понятно. Но их значение как отдельные буквы. Даже в русском языке говорю, па, п, к, л, м, н. Ты понимаешь, что значение этих букв? Кто-то говорит, что этих букв нет. Поэтому в Коране человек не скажет тебе, что ты, посмотреть, это же неизвестно. Скажешь, это буквы. Понятно? И опять же значение, когда тебе говорится, когда ученые говорят, что Беля Кейф, не представляй, как тебе, не представляй, то есть как это, Кейф, не спрашивай, это значит не представляй и так далее. Не фантазируй, когда тебе говорится не фантазируй, когда ты понимаешь значение, либо когда ты вообще не понимаешь. То есть если я тебе скажу Гизабр, ты знаешь, что такое Гизабр? И потом я тебе скажу, не представляй. Ты вообще не знаешь, что это такое, как ты будешь представлять. Говорится, не представляй, когда ты знаешь, что процент такой гизабр. Это лев. Одно из названий льва в арабском языке. Понятно? Когда ты знаешь, что это лев, тогда ты говоришь, тогда человеку говорится, не представляй. То есть, ну, значение ты знаешь. Мы говорим как пример. Естественно, мы когда мы говорим, братья, чтобы человек понял, когда я тебе говорю о чем-то, то есть вот эти вот выражения, когда я тебе говорю рука, потом спрошу тебя, какая рука? То есть что такое рука? То есть кто ответит, что такое рука? Кто-то ответит, что такое рука или нет? Это проблема всех заблудших сект. Потому что ты говоришь о руке человека. Ты говоришь уже о руке человека, я говорю рука, я тебя не спрашиваю. А потом, когда она причисляется к кому-то, понятно? То есть она причисляется к Аллаху, Аллах Субхану Аталя говорит, «Баль ядаху мабсут атани». Иудеи что сказали? «Вакалят иль ягуду яду Аллахи маглюля». Что иудеи сказали, что? Что рука Аллаха Субханаху Ва-Та'аля скована валиет. Обвинили Аллаха Субханаху Ва-Та'аля в скупости. То есть мы говорим, братья, однозначно у этих аятов есть значение. То есть что мы говорим, что Аллах Субханаху Ва-Та'аля говорит, что рука Аллаха Субханаху Ва-Та'аля, и слова иудеев, скована. У этого есть значение, либо нет? То есть мы говорим, что называется, что? То есть аль-мана, либо лязим, что отсюда вытекает? Вытекает, что они обвинили Аллаха Субхану Тааля в скупости. Но посмотрите, Аллах Субхану Тааля, если бы это, то, что у Аллаха Субхану Тааля есть рука, это было бы заблуждением. И здесь упоминается что? Упоминается скверное убеждение, то есть скверное высказывание. Аллах бы отрицал. Но Аллах Субхану Тааля не сказал, что у Аллаха нет рук. Но Аллах Субхану Тааля сказал, что «Гуллят айдихим, валюину бимакалю». Да будут скованы их руки, и да будут прокляты за то, что они сказали «Баль ядаху мабсутатани». Юнфику кейфа яша. Две руки Аллаха Субханта распростерты. То есть указывает на того, что две. В арабском языке нету, когда говорится два. То есть в этом контексте имеется в виду что-то, допустим, три, либо четыре, либо пять. Нет. Называется что? Атат нету насун филь адад. То есть это значит два здесь, что Аллаха Субханта две прекрасные руки. Расходуют, как он, мабсут распростерты. Аллах Субханта утвердил себе две прекрасных руки. И еще описал их что? Что они распростерты. Естественно, мы понимаем отсюда, что это щедрость Аллаха Субхану Тааля. Нет сомнений. Но здесь утверждение, что? Но мы представляем, сейчас представляем. Ауду билля, чтобы мы представляли, брат. Если ты знаешь, что если что-то ты представляешь, это от шайтана. То потому что неполноценный разум не может представить. Мы говорим. Нет, поэтому запрещено тебе вообще представлять что-то, субханаллах. То есть пока шайтан не придет и не скажет тебе, мы говорили, что пока не скажет ман халяк Аллах, кто создал Аллаха, валияду билля. Куль гу Аллаху ахад, Аллаху самад. Лям ялид, валям ялид. Не рождает и не был рожден. Понятно? То есть здесь мы останавливаемся по отношению к нашему Господу Святому и Велику. Утверждаем, как говорил Нуаим ибн Хамад, шейх имам аль-Бухари, ман анкара ма асбат Аллаху ли нафси ва асбату ля расулю факат кафар. Ман джахада. Кто отрицает то, что утвердил себе Аллах Субхану Тааля, утвердил ему его посланник, то это человек факат кафар, человек неверующий. То есть Аллах Субхану Тааля говорит. Но эти люди хамелеоны, братья. То есть люди, которые всего, они конкретно мы говорили, они не говорят, что мы не верим в эти тексты, этого нет, нет. Они толкуют по-своему, говорят, что здесь имеется в виду. Аллаху Субхану, это религия. Аллаху Субхану Тааля Мустан. Амирру гадихи аль-ахадис кама джаат. Все посмотрите, Ученые что здесь приводят в основе? И мы говорим, этого очень много. Это здесь приводится 5 имамов Ахлиссунны вальджама в разных местах. Он приводит тебе специально, приводит что? Он говорит, и говорит, что валит Сальту Суфьян в Куфе, имам Ахлиссунна в Куфе. Суфьян ат-Таури, известный ученый. Имам Аль-Аузаи. Абдурахман ибн Амр Аль-Аузаи. Ва Малик ибн Анас, то есть Аль-Аузаи в Шаме. Малик ибн Анас в Медине. Лейт ибн Саад в Египте. Все они говорят об этих хадитах. Все эти имамы, имамы Ахлиссунна. Ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять, ни сто, ни двести, тысяча имамов Ахлиссунна. Опять же, говорит, Кяна Макхуль, посмотрите, уже кто, Табиин, Макхуль, Ашами, Уазугри Фильмадина, Мухаммад ибн Шихаб Азугри, Якулян, Амирру, Гадили Хадид Камаджад, Табиин, Ибн Абдальбар, опять же, говорит, Вакадруина, Анмалик ибн Анас, Валяузай, Васуфьян ибн Саид, естественно, Ат-Таури здесь, Васуфьян ибн Уйейна, опять же, соратники, Вамамар ибн Рашид в Йемене уже, посмотрите, он говорит, фигадиль ахадифи фи сифат, по отношению к качеству Аллаха субхану, аннахум куллюхум калю, все они говорят, амирруха кемаджаат. То есть, значение, уверьте, все и оставьте так, как они пришли. То есть, не толкуйте, не философствуйте, что это значение имеет то, уверьте так, как они пришли, эти хадисы. Понятно? Это. Ляли кяи, опять же, Биснадиян Мухаммад ибн Хасан. И Мухаммад ибн Хасан кто? Мухаммад ибн Хасан ученик двух имамов. Ученик имама Абу Ханифы в Куфе. Ученик имама Малика. После того переехал в Медину, чтобы приобрести знания у имама Малика. Рахимула. Факиху ль-Ирак. Каля. Иттафака ль-Фукаха. Говорит, все фукаха здесь ученые имеются в виду. Мин аль-Машриқи иля аль-Магриб. От востока до запада. Аля аль-Имани биль-Кур'ан. Что вера в Кур'ан. Валь-ахадиф аляти джаат бихи фикат. Это важно, братья. Что хадисы, которые передаются джаат бихи фикат, достойное доверие передатчики. Нам интересует что, братья? Что интересует нас? Одна вещь, которая интересовала Абу Бакра, радиаллаху ангу, когда надсмехались многобожники, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за одну ночь был перенесен из Мекки в Иерусалим и что? Вернулся обратно за одну ночь. За несколько часов. Абу Бакра интересовала только одна вещь. Инкяна каткаля фахуа кемакал. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал об этом, то это так и есть. Нас интересует одна вещь. Что об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Мы возвращаемся к кому? Ученым, мухаддитам, специалистам в этой области. Что? Поэтому он говорит, что здесь важно. Аляти джаат биха сикат. Достойное доверие, что передатчики передают это. Они известны. Ан Расули Ляхи саллаллаху алейхи вассалям фисифати роб. Мин гайри тафсир, посмотрите. То есть, мин гайри тафсир, не толкуя по-своему. Валя васф, тут ты не описываешь, не фантазируешь. Валя ташбих и не уподобляешь Аллаха субханта. Хаша лилля. И мы говорим, что пример, братья. Книга Аллаха субханта ясная. Лейса камитлихи шейва ва самиуль басир. Нет ничего подобного ему. И он слышащий, видящий. Слух и зрение практически у всех творений Аллаха Субхану ва Тааля. У которых есть душа, мы говорим практически. Слух, у всех живых творений Аллаха Субхану ва Тааля слух и зрение. Но мы говорим, что Аллах Субхану ва Тааля утвердил себе слух и зрение. И вместе с этим сказал, нет ничего подобного ему. Все. Мы на это акида. Один аят. Тебе этого достаточно, брат. Тебе этого достаточно. Я не мин гайри тафсир, ка тафсир иль джахмия. Маана здесь. Или анкаля фаман фассара шейан мин далика факад хараджа мимма кана алейхи ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ва фарака аль-джама. Кто описывает, то толкует это по-своему. Он говорит, что человек отстранился, оставил то, с чем пришел пророк. На чем был пророк? Говорит, ва фарака аль-джама, отстранился от джамата алисунна валь-джама. Естественно, вошел в ряды аль-бида. Ва ман каля би каули джахм. Кто сказал, так говорил Джахм ибн Сафуан. Один из первых джахмитов, отсюда пошло, естественно, ученик Джада ибн Дирхама. Факад фаракаль джама, фа иннаху васафаху бисифатин ля шей. То есть, что значит, братья? То есть, ля шей. Что те, которые отрицают качество Аллаха, субханаху ата'аля, ученые говорят, что? Ябудуна адаман. То есть, тот, у кого вообще качество, Джахм вообще все качества отрицал. У кого нету качества, это что? То есть, ничего не существует. То есть этого не существует. Опять же, Даракутниф и Сифат. Каля самиту сахих аль-Аббас ибн Мухаммад ад-Дури здесь. Самиату Аба Убейд аль-Касим ибн Саллям, соратник имама Ахмада. Ва дакар аль-Баб ал-Лади юрва фи руя. Руя — это что? Что мы увидим Аллаха Субхану ва Тааля в судный день. Валь-Курси — престол. Уадриль кадамэн — что Аллах Субхану ва Тааля, то есть престол — это место для ног Аллаха Субхану ва Тааля. Ва дахики Роббина мин кунуты айбадии — что Аллах Субхану ва Тааля смеется. Ва курби гайри — и так далее. Ва айна кяна Роббуна кабля ан яхлука сама — где Аллах Субхану ва Тааля был до того, как создать небеса. Мы говорим, что кяна аршуху аля льма над троном. Ва анна джаганнама лятам — и так далее до конца хадитов. Ва хия индана хак ля нашукку фига — посмотрите, вот это для нас истина, в которой мы не сомневаемся. Для которой мы не сомневаемся. Валякин идакиля кейфа вода кадаму — как Аллах Субхану ва Тааля поставил свою ногу в джаганнам, как мы, когда потушил джаганнам. Ва кейфа дахи — как он смеялся, свят он и велик. Кульна ля юфассару гада ва ля самиана ахадан юфассируху. Он говорит, это, у этого нету, говорит, мы это не толкуем, и не мы не слышали, и не мы не слышали, чтобы один из праведных предшественников, пророк, саллаллаху алейхи, сподвижники, три праведных поколения из саляф, кто бы толковал это. Понятно? И, естественно, очень много, братья, Абу-Бакр аль-Марузи, то есть очень много передач, посмотрите. Мы говорим, от востока до запада — это акидат Ахли-Сунна валь-Джама. То есть, говорит, как хадит ас-садик аль-Мастук, хадит известный, что хадит об предопределении. Инна ахадакум юджма ахалку фивадни уми арбаина йоман, и так далее. 40 дней. То есть, творит человек, и упомянуто в конце, что предопределение. Понятно. После этого говорит, что ва мисля макана мислюху фил кадар, мислю ахадиси руя кулья, ва инна атани ласма вастаухаша минха мустамия, ва инна маалейхи иману биха, ва ан ла ярудда минха харфан вахидан. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. Имам Ахмад что, братья, говорит? Говорит, что иногда, то есть, естественно, когда мы слышим эти хадисы, то есть слышим эти хадисы о качествах Аллаха Субхану ва Тааля, ученые говорят вообще что? Что ты проверь свой иман. То есть ты из Ахли Сунны либо нет. Если у тебя в сердце что-то есть, какое-то сомнение, какое-то что-то скребет твое сердце, ты неспокоен по отношению к этим хадисам, знай, что то есть твоя приверженность к Сунне, она нечистая. У тебя что-то есть. Потому что праведные предшественники говорили об этом, субханаллах. И поэтому ученый даже здесь, он говорит, что если, посмотрите, может быть, то есть человек, субханаллах, но если у тебя что-то есть, он говорит, ты обязан наступить на это ногой. И что говорит? Ва инна ата аниль асма. Что если что? То есть ты слышишь этого стау хаша мингаль мустамия. Если мы говорим о основе ахлюль бида, то есть они порицают это, им неприятно это слушать. Они говорят, как? Почему? Потому что мы говорим, что они уподобляют Аллаха Субханта. Они уподобляют Аллаха Субханта творением. Ва инна маалейхи иману бига. То есть ты обязан уверовать в это. Мы говорим, ва ан ля ярудда минха харфан вахидан. Чтобы ты, имам Ахмад говорит, чтобы ты не отрицал из этих хадисов ни одного аята. И опять же мы говорим, автор будет приводить и разбирать что? Разбирать видение верующих Аллаха Субхану ва Тааля в судный день, что это самая большая милость. И если эти люди, посмотрите, эти люди, мы говорим, что мы просим Аллаха Субхану ва Тааля посредством нашего убеждения. Может человек просить человека посредством его убеждения? Раббана иннана аманна фагфир лана дзунубана. О Аллах, мы уверовали в то, в чем пришел, так прости же нам наши грехи. Аллах Субхану ва Тааля оповещает нас о верующих. Просим Всевышнего Аллаха посредством нашего убеждения, чтобы он простил нам наши грехи. Поистине Ахлю Сунна, братья, в эти времена очень мало. Поэтому что? Говорит, так же как руя, мы говорим, что самое великое наслаждение, что мы говорим, посмотрите, убеждение, братья. Убеждение, что ты увидишь Аллаха Субхану ва Тааля. Как это должно тебя побуждать к довольству Аллаха Субхану ва Тааля, искать довольство Аллаха Субхану ва Тааля постоянно. Либо джахмия, мы говорим, либо муатазилиты, либо ашариты, которые говорят, что ты Аллаха не увидишь. Не увидишь, все. Либо мы говорим, что люди, которые отрицают качество Аллаха, что Аллах Субхану ва Тааля, мы знаем, что сейчас тебя видит и слышит, либо люди, которые говорят, что не видит и не слышит. Есть разница между верующим и неверием. Я говорю, беда, то есть я говорю, Аллахи есть, братья. Поэтому изучение этого, это очень важно. Мы говорим, у этого должны быть плоды. И он говорит, опять же, «Анля ярудда минха харфан вахидан», чтобы ты ни одной буквы не отрицал. Опасайся. Почему? Потому что это утвердил себя. То есть... Мы говорили, братья, если бы это было бы, то есть то, что они говорят, было бы истина, то мы бы нашли бы на этом праведных предшественников. Не так ли? Мы на этом бы нашли праведных предшественников. Одна буква бы пришла к нам от праведных предшественников, что они как-то толковали, что они как-то отрицали, что они останавливались, сомневались. Нет. Они передали нам так, как это передал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ни один из них при жизни пророка, и не после них, и не после, не спросил, как. По милости Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно. И уверовали, твердо веровали, «Ан ля ярудда мина харфан вахидан, ва гайруха мина ля хадит аль макфурат ани фикат». Это, братья. И будет автор говорить, мы на этом остановимся. Джазакум Аллаху хайран, ада ва саллаллаху аля Мухаммад, ва аля алихи, ва сахби аджмаин. «Ман лям юмин бирру яти лахи йом аль кияма, фа хуа кафирун айдан, кафарау ль аиммату кал имам Ахмед ва гайрихи». То есть имам Ахмед и другие говорят, кто не верит, видение, что верующие увидят Аллаха Субхану Тааля судный день, это человек неверующий. По какой причине это сказали? По той же причине ученые, когда говорили, что человек не верит, что Аллах Субхану Тааля своей сущностью сверху своих творений. Потому что доказательства этого тысячи, либо сотни, то есть ахадис мутаватира, отрицают аль-ахадис аль-мутаватира, то есть огромное количество текстов шариата. Что вы сделаете с этими текстами? И поэтому люди, муатазилиты, которые отрицали руя, многие из, как имам Ахмед, говорят, что они неверующие. Но автор, братья, говорит, что файда мангаджия, то есть очень важно. Он говорит, валь мурад биль куфар гуна, что значит, что они все неверующие. Аль куфар аля сабиль умум. Мы говорим, что такфир уль мутлак, что они неверующие. Но сказать конкретно какому-то человеку, что ты неверующий, нет. У этого он говорит, что есть правило, говорит. Амма фулян, ибн фулян. Аль-Муайен, аль-Лади Анкара Руя, фаляю кафару ида илля ида камат алейхи л-худжа. То есть что? Должно прийти к нему доказательство, к этому человеку и так далее. Ты должен объяснить, что ахадис мутаватира, естественно, это обладающие знания делают. Яни ида балягаху далиль сумма аанат, фа иннаху якфуру фи хадхи л-халя. То есть если человек, что пришло доказательство и понял доказательство, потом говорит, я не верю, то этот человек уже что куфру л-инат. То есть он что, возгордился и не принял истину. В этом случае он говорит, «Ва амма ман анкера ру я фаюкаль гада куфр». Посмотрите, не говорит, что это кафир. Говорит, гада куфр. Потому что куфр это что? То есть это хукм. Но не говорится, что человек конкретный определенный кафир. Понятно? И также во всех вопросах мы говорим. «Лейса куллю ман вакаа фил куфри, вакаа л куфру алейхи». У ученых правило. Не каждый, кто попал в куфр, на него распространяется куфр. То есть действие человека. Может, у него есть оправдательная причина. Мы говорим, однозначно. Человек что сказал? Аллахума анта абди ва ана раббук. Ахта мин шиддатиль фар. Человек сказал, что ты мой раб, у Аллаха, я твой Господь. Куфр, валлахи куфр били джма. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Ошибся из-за сильной радости. То есть оправдательная причина? Есть. И текстов таких очень много. Фаюкаля гада куфр аляль умум. Мы говорим, что отрицание видения верующих, взгляда верующих на их Господа в судный день, это куфр, отрицание этого. Аля сабиль умум, то есть в общем. Говорит, валя юкафару илля ида уджибати шурут вантафатиль мавания. То есть есть условия в такфире, есть что мавания, препятствия, которые что? Не дают человеку вынести такфир по отношению к этому человеку. Понятно? То есть есть у этого условия и правила. То есть это акидат Ахли Сунна валь Джама. И это польза, огромная польза от большого ученого нашего времени, шейха Абдул-Азиза Ар-Раджи, хафидаху Аллаху Та'аля ва рахимаху фид-дунья валь ахира. Он говорит, варадат нусус, то есть руяту Аллахи Та'аля фил ахир, варадат фи нусус аль-китаб аль-азиз, ва фи суннат аль-мутахара. فمثل أمثلتها في الكتاب العزيز وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. То есть лица в этот день что? В лица в этот день благоухающие на их Господа смотрящие. То есть откуда благоухание этих лиц? Из-за взгляда на их Господа. Благоухание этих лиц. И ученые говорят, فجعل الله محل النظر هو الوجه. الوجه. То есть лица, лица, это значит, что они будут смотреть на Аллаха Субхану ва Тааля. Лица направлены в сторону Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану ва Тааля всегда, его личное качество, что Аллах Субхану ва Тааля сверху своих творений. И верующие будут лицезреть и на их Господа, и лицезреть их Господа Святого. И это самое большое наслаждение. Самое большое наслаждение. И поэтому, когда суфии говорили, что говорили верующим, что вы, которые из-за рая что-то делаете, то они говорили, вы материалисты. То есть они говорили, айбадату туджар, вы торговцы. Хотите что-то материальное, хотите наслаждений, хотите женщин. То что им ответили Ахлю Сунна? Что это вечное наслаждение, вечная жизнь, это плоды довольства нашего Господа, свят он и велик. Мы желаем довольства нашего Господа. Да, Аллах Субхану Тааля сказал, что это торговля. Инна Аллаха штара миналь муминина анфусахум би анна лахумуль джанна. Аллах Субхану Тааля купил души верующих, за что пообещав им рай. Аля инна силят Аллахи галиятун, аля инна силят Аллахи джанна. Товар Аллаха дорог, товар Аллаха Субхану Тааля. И когда человек что-то бормотал, делая дуа, когда его спросил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что за дуа, он сказал, «Инни ля ухсину данданатака, ва ля данданата муаз». Я не знаю, не запоминаю, что ты говоришь, ты, о посланник Аллаха, не могу. И не запоминаю, что говорит Муаз ибн Джабаль, естественно, ученый муж этой общины, «А'ляму наси биль халялю аль харам», самый знающий халялю аль харам. «Валякинни ас'алю Аллаха аль джанна, ва а'уду бихи минан нар». Я прошу Аллаха, субхану ва тааля, рая, и прибегаю к нему. Вот джаханнам. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, хауляга нудандин. Вокруг этого все наши дуа. То есть это цель. Рай. Пророк, саллаллаху алейхи, желает рай. Мы почему это упомянули? Что ученые им отвечают, что? То есть рай это не просто материальное наслаждение. В раю взгляд на Господа миров, свят он велик. Представьте, мы говорили, что эти люди говорят, что ты не увидишь Аллаха, субхану ва тааля. Аль-джаза мин джинси л-амаль. Аль-джаза мин джинси л-амаль. Если вы не верите, то естественно, то есть милость Аллаха субхану тааля велика, но это причина того, что они действительно не увидят Аллаха субхану ва тааля в судный день. Лица в этот день благоухающие, пусть Аллах субхану тааля сделает наши лица. Иля робби ганадыра, смотрящими, лицезреющими на их Господа, свят он и велик. Лилладина ахсануль хусна ва зияда. Лилладина ахсануль хусна ва зияда. Которое что ахсану мы говорим. Фааль джаза уль ихсани илля л ихсан. Лилладина ахсану, которые были праведниками. Лихсан, здесь сюда попадает искренность, благодетельство и так далее. Аль ихсан ан та'буда Аллаха ка аннака тара. И так далее, чтобы ты поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля с уверенностью. Как будто ты его видишь, если ты не увидишь, что знаешь, что он тебя видит. Это что? Ихсан. И ихсан, естественно, благодетельство человека к творениям Аллаха Субхану ва Тааля. Лилладина ахсану аль-хусна, посмотрите, воздаяние тем же. Аль-хусна, великое благо. Вазияда, еще что? Еще и зияда. И как пришло, что в достоверных сборниках у имама Муслима, что это что? Ру'ятуллахи Субхану ва Тааля. Ан-надарату иля ваджхи Аллах Субхану ва Тааля. Что это взгляд на лик Аллаха Субхану ва Тааля. Еще что? Плюс. И автор приведет что-то из хадитов. Калля иннахум ан роббихим йаума идзин ля махджубун. Мы сказали, братья, и говорили, что важное правило, когда говорили об аналогии, что это масдар. То есть это масдар от ташрия. То есть что значит масдар от ташрия? Естественно, у него есть правило, аналогия. Аналогия в шариате Аллаха. Но куда попадает аналогия? То есть аналогия это что? На самом деле аналогия это умственное доказательство. Умственное. То есть пришла основа, мы уже говорили, пришла основа в текстах шариата. Шариат, чтоб не приходит со всеми, абсолютно всеми вопросами. Во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не было вещей, которые есть сегодня. Но шариат Аллаха, субхану тааля, на все времена. И поэтому большинство хадитов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что это форма, это в форме правил. Это в форме правил. И поэтому что? Мы говорим, что ислам на все времена, и ученые уже делают аналогию. Понятно? На вот этой вот основе взвешивают. Естественно, у этого есть условия и так далее. Это должны быть ученые ислама, которые делают аналогии. Не ты, который предпочитаешь свой неполноценный разум. И поэтому что мы говорим? здесь это, что аналогия в убеждении нету аналогии. В убеждении аналогии нету. Человек не может прийти и сказать, что я прочитал А. Это имя Аллаха Субханта такое-то, отсюда вытекает, что у Аллаха, либо качество Аллаха Субхану Ва-Тааля, либо что-то в предопределении, отсюда мы понимаем, отсюда вытекает, мы делаем аналогию, кияс. Понятно? Взвешиваем что-то, то есть сравниваем что-то с чем-то. То есть это такое же, как такое-то, значит мы утверждаем это. Мы говорим, аналогия, кияс, где в фикхе? Почему мы это упоминаем? Потому что некоторые ученые, автор здесь упоминает, как имам Шафии, и Суфьян ибн Уйейна, и другие ученые, этот аят, «Калля иннахум ан раббихим йаума идзилля махджубун», что неверующие, что они будут ограждены от Аллаха Субхану ва Тааля в судный день. Они не увидят Аллаха Субхану ва Тааля. То есть ученые поняли отсюда, из этого аята, что верующие увидят Аллаха Субхану ва Тааля. Но мы говорим, что некоторые из Ахль-Бид'а придут и скажут, что посмотрите, ваши ученые, вы говорите, что невозможно, что размышлять в сокровенном и так далее, то есть включать свой разум и так далее, делать аналогию. Посмотрите, кто-то, эти ученые делают аналогию, то есть это аналогия, что если это умственное доказательство, если неверующие не увидят Аллаха Субхану ва Тааля, то верующие что увидят? Мы говорим, нет. Это не аналогия. То есть в этом хадисе, в этом аяте, да, аналогия. Но разве они утвердили это Аллаху Субхану ва Тааля, что мы его увидим? Утвердили его на основе этого аята? Нет. Мы говорим, что у нас десятки текстов Корана и Сунны указывают, которые указывают, что верующие увидят Аллаха Субхану ва Тааля. И после этого уже ученые отсюда на основе, на утвержденной основе, на ясных что текстах шариата уже что отсюда понимают. Что это уже косвенное доказательство, второстепенное доказательство, понятно, не основа. Это. Мы уже об этом говорили, братья. И он говорит, что имам Ахмед сказал, что ахадиф и сахад дукер, ибн Аль-Каим здесь говорит, что в своей книге «Рух», «Аннага мутаватира фи сахах васунан уль-масанид», «Раваха ани наби салаллаху алейхи вассалям мин салатина сахабиян», «Куллюга тусбиту руяль му'минина, руяль му'минина ли роббихим» и так далее. То есть имам Ибн Аль-Каим, рахимуллах, в своей книге «Рух» говорит, что хадис мутаватира, до такой степени хадисов об этом очень, то есть много, передается от более чем 30 сподвижников, передают о хадиса руя. Что мы увидим Аллаха Субхану судный день более чем 30 сподвижников. И поэтому мы говорим, кто отрицает, ученые обвинили этого человека в неверии. И он говорит, отсюда, субханаллах, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, известный хадис в двух достоверных сборниках. Хадис здесь Джарир ибн Абдилля аль-Баджали, радиаллаху анху, кунна джулюсан инда Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ид назара иля аль-камар лейлят аль-бадр. То есть мы сидели у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в ночь, когда были в ночь полнолуния. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на луну. Ночь полнолуния. И сказал: «Ама иннакум тарауна роббакум кама тарауна гадал камар ля тудамуна фируятихи». Поистине вы увидите что? То есть вы увидите Аллаха Субханаху ва Тааля так же ясно, как вы видите эту луну. «Ля тудамуна». «Дайм» это что? «Дайм» — не будете притеснены в этом. Все ясно верующие увидят Аллаха Субханаху ва Тааля. Естественно, каждый по степени его, по его степени. То есть посещение, Аллах Субханаху ва Тааля приготовил угощение. Нузулян мин индилля, Аллах Субхантара. Нузуль это что? Что угощение, которое Аллах Субхантара приготовил, рай вообще, это то, что уготовил, как человек готовит для гостей, то рай это то, что уготовил Аллах Субхантара для его гостей. И мы говорим, посещение нашего Господа, святой Нарик, по мере твоей степени в раю. Взгляд и так далее. Общение с Господом самое большое наслаждение. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что все вы увидите Господа святым и велик судный день, не будете притеснены в том, что вы его увидите. Мы говорим, что здесь говорят ученые? Здесь уподобление чего? Уподобление Аллаха, субхану ва тааля, луне. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в ночь вы также увидите, как видите луну. Нет. Здесь уподобление взгляду, то есть видение видению. То есть имеется в виду что? Ваджху ташбих, ясность. Аль-Вудух. Так же ясно, как вы видите, как если бы вы были один на востоке, другой на западе. И все бы, каждый ясно видел луну. Если нету, что мы говорим? если нету туч. Все бы увидели полнолуние. И также все ясно верующие увидят Аллаха Субхану. Имеется здесь уподобление, что? Ру'я беру'я, ташбиху ру'я беру'я. Видение, понятно? Ясность. Ваджу ташбих аль-вудух. Ясность. То есть лицо уподобления называется у ученых. Ваджу ташбих. И здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Фа инни стата'атум ан ля тухлябу аля салатин кабля тулю'и шамси, ва кабля грубиха фаф'алю». Если вы можете, чтобы не пропустить молитву, что? Кабля, то есть фаджр, и молитву аср, то, говорит, сделайте это. То есть самые важные молитвы. Не говорится, что остальные молитвы не важные. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Хафиду аля салавати ва салати л-вуста, ва куму лилляхи канитин». Сохраняйте молитвы, оберегайте свои молитвы. Первое, за что ты будешь спрошен. Но есть что указывает на превосходство чего-то, какой-то молитвы. О салату л-вуста, средняя молитва, молитва л-аср, как это растолковал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и это растолковала Аиша, радиаллаху анха, как это в достоверных сборниках у имама Муслима. Понятно? Это. И поэтому мы говорим, также Аллах, субхану ва тааля, говорит, что «Инна иддата шугури инда Аллахи 12 шахран фи китаби ля йома халяка самавати валь ард, минха арбаатун хурум фа ля тазлиму фихинна анфусакум». Аллах Субхану ва Тааля создал 12 месяцев, предписал это святон и велик, и 4 выбрал, что запретных. Не притесняйте, что свои души, то есть не грешите в эти 4 месяца. Что значит, в остальные можно грешить? Нет. Также и здесь мы говорим, что когда упоминается это, что если вы можете, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Манфататху салатуль аср хабита амалю». То есть его дело тщетное, человек, который пропустил молитву аср. Из-за важности. «Факяннама ватира ахляху ва малягу». То есть человек, который потерял, как будто он потерял, то есть его убыток какой, как человек потерял в алияду беля свою семью и свое имущество. Человек, который пропустил, естественно, одну молитву, молитву л-аср, указывает на достоинство, великое достоинство этой молитвы, понятно. И поэтому автор говорит: «Гада ядуллю аля анна л-мухафада аля гатейни салатейни аль-фаджр вал-аср ляга сабабун фиру и атилях йом аль-кияма». Причина, что когда ты бдишь и знаешь, что достоинство этих молитв, что это причина того, что увидишь Аллаха Субхану ва Тааля. Бдишь особенно, то есть все молитвы, но особенно эти мы говорим фаджр и аср. Хадис Сухейб. «Ида дахаля ахлюль джанна». Здесь у имама Муслима. «Ида дахаля ахлюль джанна тиль джанна». «Каль, якулю Аллаху табарака ва тааля, туридуна шейан азидукум». Когда уже обитатели рая зашли в рай, Аллаху Акбар. Аллах Субхану ва тааля скажет: «Хотите ли вы что-то, чтобы я вам добавил?» «Фаякулюн алям табьядда вуджугуна, алям тудхильна льджанна, алям тудхильна льджанна, ва тунджина минан нар». Разве что не побелели наши лица, ты не сделал светлыми наши лица, йома табьядду львуджу, ва тасвадду львуджу. Разве наши лица не побелели? То есть мы обитатели. Разве что ты не ввел нас в рай и оградил нас от джаганнам? Фаякшифуль хиджаб. То есть хиджаб угун нур, свет. Аллах Субхану ва Тааля откроет преграду между ними, между обитателями рая, то есть эту преграду между ним и обитателем рая. Фама уату шейан ахабба илейхи минан надар иля раббихим азза ва джаль. То есть нет ничего любимее для них в раю, чем что? Чем взгляд на их Господа Святого. Их самое большое наслаждение. Пусть Аллах Субхану ва Тааля не лишит нас этого. Аллахумма. Опять же, хадис двух достоверных сборников, хадис Аби Муса аль-Ашари. Некоторые из хадисов автор здесь приводит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, благословите посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Джаннатани мин фиддатин аниятугума ва ма фихима». Джаннатан, два рая, мы знаем, что? Джаннатан, минфиддатин, то есть ания, сосуды, из чего мы знаем, что будут из золота, естественно, в этом хадисе из серебра. То есть два говорят: джаннатани, минфиддатин, ания, тухма, вамафигима, то есть два сада, в них что, сосуды из серебра, ва джаннатани, миндагабин, ания, тухма, вамафигима. Два сада, что в них сосуды из золота. И все, что в них из золота. В этих первых двух сосудах и все, что в них из серебра. «Вама бейна л-кауми вабейна ан яндару иля роббихим илля рида уль-кибрия и аля ваджхи في جنة عدن. Кроме как что? Рида. То есть вот это вот завес, этот завес, это что? Мы говорим, что вот это горделивость и тщеславие Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-Кибрия у Рида и Аллах Субхану ва Тааля говорит. То есть занавес, завес, вот эта накидка. Аль-Кибрия это что? Гордость, горделивость, это что? Это личное качество Аллаха Субхану ва Тааля, которое он не разделит ни с кем и ни с чем, свят он и велик. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля, по отношению к кому гордость мы говорим? То есть человек может сразу что? Если что-то в сердце есть, то что человек уподобил Аллаха Субхану ва Тааля творению. Почему? Потому что высокомерие это что? Это минус по отношению к ничтожному творению, то есть кому? К недостаточному творению. А по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, который обладает абсолютным совершенством, гордость для него и тщеславие это что? Это качество похвалы. Свят он и велик. Понятно? Поэтому... Это похвальное качество Аллаха Субхану ва Тааля, личное качество Аллаха Субхану ва Тааля. Ля йадхулу джанната ман фи кальби мискалю дарратин мин кибр. То есть никто не войдет. Не войдет человек в рай, у которого что есть гордость, горделивость, высокомерие в его сердце даже с горчичное зерно. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи, гамту наси ва батару л-хак. Презрительный взгляд на людей и непринятие истины, это высокомерие, валияду билля. Эти люди, валияду билля, очень, очень опасны. Обратите внимание. Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет от этого. Абу Убейд, как приводит имам Аль-Аджурри фи Шария, бисан один сахих, а наби Убейд Аль-Касим бни Салям, мы знаем, что соратник имама Ахмада, рахимахулла, каль, وذكرت عنده هذه الأحاديث الرؤيا когда упомянули один из имамов Ахли Сунна, когда упомянули эти хадисы, что он сказал, что هذا عندنا حق, это у нас, у Ахли Сунна, это истина, эти хадисы. نقلها الناس بعضهم عن بعض, кто люди, то есть Ахли Сунна передают это друг от друга и не отрицают, естественно. Если бы это было бы что заблуждением, то Ахлю Сунна отрицали бы это. И что? «Ва акваль ахли л'альм фи вуджубиль иман». То есть вуджуб, ты обязан верить в это. «Ва тастык беруятиль му'миннил роббихим йоум аль-кияма актара мин антухса». То есть больше, чем можно посчитать высказывания от праведных предшественников в том, что имеет отношение к взгляду. Основа убеждения. И что мы говорили, что этот вопрос каков, братья? Когда человек, мы разбирали, что выходит из рядов Ахли Сунна валь Джама. Когда человек отрицает основу, большую основу, как человек отрицает качество Аллаха Субхану ва Тааля, человек отрицает сразу основу. Либо когда человек отрицает один вопрос, но этот вопрос, что мы говорим? Мизан, то есть это весы между Ахли Сунна и Ахли Бида. Вопрос, которым что противоречит, если человек противоречит, один вопрос. Ахли Сунна противоречит, человек в этом вопросе не принимает эту истину, человек становится за Ахли Бида. Из-за этого что ахадиту руия, понятно? Из-за большого количества хадитов, во-первых, мы говорим, и во-вторых, что ученые Ахли Сунна раньше испытывали Ахли Бида этими хадитами, они не принимали. Нет из Ахли Бида, кто бы принимал эти хадиты. И поэтому он говорит, посмотрите, и'лям, то есть даже когда имам Ахмад говорил, что ман ваджада ман истаухаша шей'ан, ман истаухаша, кто в сердце находит что-то из этих хадитов, автор говорит, и'лям анна ладина истаухишунаха хум ахлюль бид'а. Приверженцы новшества, когда ты читаешь эти хадиты, что их сердца сжимаются, они не принимают. Приверженцы что? Приверженцы сунны, что с открытым сердцем? Говорят, альхамду лилля. Аллах Субхану, милость Аллаха Субхану ва Тааля, взгляд на его прекрасный лик, свят он и велик. Здесь утверждение также, что в этих хадисах? Прекрасного лика нашего Господа, свят он и велик. Он говорит, как джахмия, муатазиля и так далее, аллядина анкару руя, йом аль-кияма, Субхан Аллах, говорит, что муатазилиты, здесь, допустим, сказали, что муатазилиты сказали, как мы уже говорили, братья, что это что? И, что вы тарауна роббакум, и мы говорили, иля роббига, иля имеется в виду, что здесь не имеется в виду, невозможно, что аруиятуль кальбия, невозможно здесь сказать, что это руиятуль кальбия, что видение сердца. Почему? Потому что в арабском языке говорится, что навара иля, вот эта буква иля имеется в виду, что взгляд увидел глазами, понятно? Они говорят, что ты узнаешь, это альм. Имеется в виду, что ты познаешь Господа. Ученые говорят, субханаллах, все познают, неверующие познают Господа. познают судный день, что Аллах Субхану ва Тааля это истина, они познают судный день, все познают. Атеисты познают, что Аллах Субхану ва Тааля это истина. То есть они говорят, вы не увидите, но вы в сердцах познаете. Мы говорим, это особенность верующих. Атеисты познают. Понятно? Поэтому что здесь мы говорим? Однозначно, что это заблуждение. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, иннакум тарауна, иннакум, то это что? Таукид. Валлахи, как будто бы что? Здесь утверждение. Клянусь Аллахом, иннакум, поистине, воистину вы увидите своего Господа в судный день. Кема тарауна шам сахван, лейса дунага сахаб. Как вы увидите солнце, то есть и нет что? Между вами, между солнцем нету туч и облаков. А шариты говорят, опять же он говорит, ему уже говорили, ля иляха уля, ля иляха уля, или ни туда, ни сюда. Говорят, вы увидите, но они отрицают возвышенность Аллаха, субханаху, говорит, ни в какой стороне и ни глазами. То есть, как мы сказали, то же самое, как и муатазилиты, в конце концов. Что Аллах, субханаху, вселит что? Вселит какой-то образ сердца, валияду биля. Верующих они увидят. Аллах, субханаху, мустан. И мы говорим, что автор здесь говорит, что их называют гемафродиты, валияду биля. Аллаху, субханаху, тааля, мустан. И автор упоминает, посмотрите, «Ва-ан-ля юхасыма ахадан ва-ля юнадырагу». То есть предостережение от чего? Чтобы ты дискутировал с Ахляль-Бида. Основа этого что, братья? Основа этого что? Основа этого, чтобы ты защитил свой иман, мы уже говорили об этом. И уже говорили хусума, валь-джидали и так далее. Чтобы ты защитил свой иман. Отстранение от приверженцев новшества. Гуджану Ахляль-Бида, отстранение от новшества и их приверженцев. Одна из основ Ахли Сунна валь Джама. Аслим нусуля Ахли Сунна валь Джама. Понятно? Это. И поэтому автор что говорит? Фа инналь калям фил кадар ва руия валь Кур'ан ва гайриха мина сунан макрухун манхиюн ангу. Естественно, макрух. Мы говорили, что макрух во многих из текстов шариата. Макрух. И в основном, как об этом сказал Ибн Аль-Кайм рахимуллах в своей книге и Алям уль-Муаккаин, что в основе макрух у праведных предшественников это харам. Караха тахримия, лейса танзигия. Понятно? Поэтому что? Мы говорим, что когда ученые говорят, что бида макрух, то есть это некоторые, что макрух. То есть обратите внимание, что это не что-то нежелательное, если ты делаешь этого, не получишь греха, нет проблем. Здесь ученые говорят, что? Посмотрите, что джидаль, мы говорили, ля ястакиру фи кальбиль иман. То есть, кто занимается этим, что? Имам Ахмед другом говорит, что своим высказыванием, «Улема уль-калям занадика». Ученые, вот эти философы, вероотступники. А здесь говорит макрух. Что значит макрух? То есть, это что? Говорит, что это что? Нежелательно. Но здесь нежелательность не имеется в виду. Макрух индаль усулиин. Почему? Потому что, когда ты читаешь, братья, это важность. И мы упомянем это еще неоднократно. Когда ты читаешь, почему важно, чтобы ты читал книгу с кем-то, то есть с человеком, который понимает, который брал от шейхов, который передает тебе. Ученый здесь. Почему важность этого? Ты читаешь сам ты, но нужно понять, почему мы говорим, человек должен расти, расти, расти. Не сразу читать что-то, что он может не понять, либо сразу берут с книжек Аквалюс Саляф, и мы посмотрим. Если человек буквально поймет, что... То есть будет читать слова даже праведных причастников, то некоторые выражения праведные причастники говорили, что в определенное время, в определенной ситуации, как отвечали на заблуждение кого-то. Но если ты возьмешь это как в общем, то ты сам окажешься в заблуждении. И мы объясним это. И здесь также посмотрите, что макрух, то есть это нежелательно, это у кого мы говорим нежелательно? Инда уляма иль усуль усулиин, которые разбирают усуль аль-фик, называется аляхкяму аль-хамса. Аляхкяму шар'ия, то есть которые постановления шариата разбирают. Но мы говорим, когда Аллах Субхану ва Тааля упомянул, что катлян нафс, убийство, зина, валя такрабу зина, куллю далика кяна саиуху инда роббика макруха. Это что было? Все это было что? Макруха, то есть неприемлемо у Аллаха Субхану ва Тааля, то есть саиуху это что скверное у Аллаха Субхану ва Тааля, и упомянуто, что это макрух. Придет человек сегодня к тексту шариата и скажет, что посмотрит на высказывание усулиин, ученых усуль аль-фик, и скажет, что это макрух. Убийство человека макрух. Зина макрух. Нет проблем, макрух что у них? Что за отстранение ты получаешь аджр, а если ты выполняешь, не получаешь греха. Аллаху Акбар. Поэтому важность понимать язык того, кого ты читаешь. Мы говорим, сунна, если ты читаешь, мы говорим, сунна. Слова ученых усулитфи сунна, что имеется в виду? Источник шариата. Если ты читаешь калямуль фукага, у факигов сунна это что? Сунна это мустахаб, это желательность. За выполнение которого ты получаешь награду, за оставление не получаешь. Сунна мы говорили, что у саляв что? Путь, по которому шел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники. После них сунна здесь что имеется в виду? Убеждение, аля сунна валь джама. То есть, когда ты читаешь, ты должен понимать язык того, кого ты читаешь. О чем говорит сейчас человек? Одно выражение может иметь разное значение. Значение в языке, значение в терминологии, значение в шариате. Очень важно, большинство, братья, заблуждений, людей, что они что, не понимают языка, то есть того, кого они читают. Это одна из основ заблуждений. Понятно? В любом случае, здесь что он говорит? Он говорит, макрух, мангиюн ангу, запрещено это. Мангиюн ангу, запрещено. Основа что? Харам, мы говорим. То есть хусум, что? Хусума, альмуль калям, хусума, джидаль, это что? Дискуссии, вот эти вот дискуссии. Сюда попадают опять же, что за дискуссии? Что они с тобой дискутируют. То есть, и опять же, сегодня вот это альмуль калям. То есть наука, как дискутировать. Но они дискутируют о чем, мы говорим. Дискутируют в предопределении, дискутируют в именах и качествах Аллаха, субхану тааля. Дискутируют что? То есть предпочитают неполноценный разум, валияду билля, предпочитают неполноценный разум божественному откровению. Это дискуссия, на этом построено это. И посмотрите, что юхасым здесь опять же что? Естественно, что ты не дискутируй с ахляль-бида. Отстраняйся от них полностью. Отстраняйся от них полностью. Здесь приводит атар от имама Малика, рахимахуллах, аннаху инсарафа Малик ибн Анас Йоман, перейдет Анмана ибн Иса, естественно, с цепочкой передатчиков. Бисанадин Хасан с хорошей цепочкой передатчиков. Анмана ибн ибн Иса, кал инсарафа Малику ибн Анас Йоман миналь мазджид, вау муттакиун аля яди. То есть Малик ибн Анас шел со своим, то есть товарищем, либо учеником Маан ибн Иса, и опирался на его руку. Фаляхикаху раджуль юкалю лаху Абуль Хувейрия. То есть его догнал человек, которого что, кунья, которая была Абуль Хувейрия, вакяна ютагаму биль ирджа. То есть был мурджитом, говорил что? Что дела не являются составной частью имана. Либо мы говорим, крайние мурджиты вообще говорили, что иман это тасдик, это просто чтобы ты уверил и все. А потом делаешь то, что хочешь, твой иман не уменьшается, валия дубина. Факаля я Абу Абдилля. То есть сказал имаму Малику, Абу Абдилля. Исма минни шейан укеллиму кабихи. То есть послушай то, что я тебе расскажу. Послушай от меня. То есть он был известен, что он из Ахль-Бида. Имам Малик сказал, что? Ва ухаджука ва ухбиру кабирай. То есть он ему сказал, этот человек, что я тебе расскажу свое убеждение. То есть буду дискутировать. Имам Малик его спросил, фаин галяптани, если ты победишь меня в дискуссии. Он говорит, ин галяптука фаттабиани. То есть, если я тебя возьму верх над тобой, ты последуешь за, то есть, примешь мое убеждение. Имам Малик сказал, фаин джа раджулун ахар, факаллямна, фагалябана, кальна таббиу. Он говорит, если придет третий человек и будет дискутировать с нами, я, ты и третий человек, и возьмет над нами верх. Этот человек ему говорит, мы последуем за мной. Посмотрите убеждение Ахль-Бида. То есть Ахль-Сунна, у них убеждение твердое. Мы говорим, что неизвестно, что в жизни вообще Ахль-Сунна, чтобы кто-то оставил свое убеждение. Кроме человека, который что? Который человек, который читал книги Ахль-Бида, либо дискутировал с Ахль-Бида. И бида зашла в его сердце. Это яд. И человек оставил, стал, мы говорим. Имам Малик что сказал? Факаля Малик. Я Абдаллах, то есть о раб Аллаха, здесь он ему говорит. О раб Аллаха. Баат Аллаху Мухаммадан бидин вахид. Он говорит, о раб Аллаха. Аллах субхану тааля послал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с одной религией. Он говорит, ва арака тантакилу мин дини иля дин. Он говорит, я вижу тебя, что ты прыгаешь из религии в религию. То есть убеждение, убеждение, убеждение. В некоторых из передач, афакулля маджа ана раджулун адждар, адждалю мин Адждалю мин раджуль и табанаху ватаракна маджабихи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Каждый раз, когда придет человек, который силен в дискуссии, мы оставим то, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и последуем за этим человеком. Нет, братья, истина одна, мы не дискутируем вообще. Мы говорим, от праведных предшественников Мухаммад ибн Сирин, что? Акрау алейка ая. Я один аят почитаю, говорю, закрыл уши, сказал, валя нысва ая, валя ая. Ни одного аята, ни пол аята не читаю, не хочу слушать. Так было. Аюба Стихтиани, опять же, пришел один из людей, мин асхабиль агва, приверженец новшества, мин ахлиль бидъа, каля ли Аюба Стихтиани, я Аба Бакр, асалюки ан калима. Я спрошу тебя, посмотрите, спрошу тебя один вопрос. Что выражение может быть, слово, либо калима здесь имеется в виду о вопросе. Фавалля Аюб, ваджа'ля юширу би исба'ги, валя нисфа калима. Говорит, не спрашивай меня даже ни полслова. Все. Это положение праведных предшественников. Я не ля юриду ан юкеллима ахля л-бида, валя юриду л-джидаль, валидалика каля лягу, валя нисфа калима. То есть не хочет судить ахлю л-бида, это понятно. Муавия ибн Курра опять же говорит, что, субханаллах, аль-хусумат фид-дин тухбиту л-а'маль. Вот это вот что дискуссия, что аннулирует твои дела, валияду билля. И поэтому, субханаллах, как мы сказали, Хасан ибн Али аль-Барбахари, Шарху Сунна, его известная книга, сказал, «Валькалям, валь-джидаль, валь-хусума фил-кадар хаса». Итак, в любом случае оставим это. Здесь слова, у нас здесь он говорит о предопределении, в любом случае. Имам Ахмед что говорит? Имам Ахмед говорит это, братья. Сейчас опять продолжим слова некоторых из ученых. Имам Ахмед здесь говорит очень важное правило. Указывает. Имам Ахмед, рахимахулла, указывает на очень важное правило. Говорит, فَإِنَّ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرُ وَالرُّؤِيَ وَالْقُرْآنُ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّنَنْ مَكْرُهُنْ وَنْهِيُنْ عَنُ. Что мы сказали? Запрещено, что дискутировать, либо, что мы говорим, предпочитать разум и так далее. Ты останавливаешься, принимаешь тексты, основы Ахли Сунны, то есть ученые объяснили эти основы. Посмотрите здесь. وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهُ وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ سُنَّ مِنْ أَهْلِ سُنَّ حَتَّى يَدَعَ الْجِدَالُ وَيُؤْمِنُ بِالْأَثَارُ. Человек, который может с тобой дискутировать, либо может у него какое-то убеждение. И этот человек в этом убеждении, что он, его результат, результат его убеждения, естественно, он пришел посредством чего, братья? Посредством умозаключения. Этот человек. Посредством своего разума, не посредством, не без прикословной веры в тексты шариата. Нет, посредством своего разума пришел к тому же результату. То есть его, результат этого убеждения Ахли Сунна. Что автор говорит здесь? Что имам Ахмед говорит? وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ سُنَّ لَا يَكُنُ صَاحِبُهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِكَلَامِهِ سُنَّ مِنْ أَهْلِ سُنَّ حَتَّى يَدَعْ الْجِدَالُ وَيُؤْمِنُ بِالْأَثَارِ. Пока он что не пойдет путем Ахли Сунна вальджама. То есть убеждение, атар, доказательство, потом убеждение. У них наоборот, что? Убеждение, потом доказательство. И поэтому это золотое правило, что также, братья, иногда человек из Ахли Сунны, у него основы 100% Ахли Сунны. Но человек, что ошибся иногда, что прочитав текст шариата и не остановившись на высказываниях праведных предшественников, неправильно понял текст, ошибся, и его результат что? Его результат сходится что? С убеждением Ахли Бида. Мы сразу говорим, что это человек из Ахли Бида. Нет. Мы смотрим на его основу, у него основы все чистые. Если ты ему скажешь, что пришло праведник, причастник, он скажет сразу астагфируллах, и может упадет что? Суджуд перед Аллахом, субхану ва тааля, просить прощения за то, что он ошибся в этом вопросе. Почему? Потому что путь, мы говорим, основы, понимание религии, основы Ахли Сунна. Даже если человек ошибся, он не выходит. И также Ахлюль Бида. Путь другой, братья. Путь, мы говорим о шариате, как утверждают Аллаху субхану тааля 7 качеств. Мы говорим, если они утверждают Аллах, некоторые 20, некоторые больше. Ранние шариаты не такие, как поздние. Мы говорим, если они утверждают что-то из качеств Аллаха, они стали из Ахли Сунны. Нет. Почему? Потому что у них что? Они утверждают с помощью разума. То, что разум принимает, утверждаем то, что не принимает. Это не беспрекословная вера в тех, кто шариата, поэтому что говорит? Хатта ядаль джидаль оставит вот эту философию, ва юмину биль атар, что полностью стремится к сунне, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и высказывания праведных предшественников, и возьмет себе в это убеждение, естественно, у нас книги, понятно? То есть это основа. То есть этот человек, даже если он что, его результат, его убеждение, то есть сходится с убеждением Ахли Сунны, этот человек не будет из Ахли Сунны. Почему? Потому что путь другой, понимание религии другое. Это имам Аль-Багави, рахима Аллах, говорит, «Иттафака уляма ус-саляф», шарху Сунна, естественно, علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعن الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. То есть иттафака, мы уже зачитывали, братья, سبحان الله, высказывание иттафака أهل السنة علماء الأثار من أهل السنة علماء السلف, ученые, праведные предшественники единогласны, что изучение вот этих наук, или вообще даже мы говорим, что как-то человек хоть косвенно как-то смотрит в книге Ахль-Бида, не говоря уже о изучении вот этих философских наук, они говорят, что это что запрещено. То есть они запрещали. Заджар — это что? Сильный запрет. Сильный запрет — это заджар. И опять же Аль-Барбагари, Абу Мухаммад, сказал в шарху Сунна, «Ва и'лам аннага лям такун зандакатун, валя куфрун, валя шукук, валя бид'а, валя далаля, валя хира фиддин, илля миналь калям, валь джидаль, валь мира, валь хусума. Валь аджабу кейфа ячтарю раджуль алаль мира, валь хусума, валь джидаль, валлаху якуль ма юджадилу, ва ма юджадилу фи аяти илляхи илля ладина кафару». То есть он говорит, посмотрите, вероотступничество, неверие, сомнение в твоей религии, новшество, заблуждение, хира, опять же хира, когда что? То есть хира — вот это сомнение, когда ты не знаешь, сомневаешься постоянно. Он говорит, разве это может прийти, кроме как что? Изучение вот этих философских наук. Философские науки, братья, философия — это что? Это сомнение во всем, алия дубля. Когда ты сомневаешься, мы говорим. И уже разговаривали об этом. Это.